Глава 3. Мыслящий мозг. Признак первосортных мозгов – это умение держать в голове две взаимоисключающие мысли одновременно, не теряя при этом способности мыслить. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Мышление – это не что-то, что дано нам от рождения. Мышление – это навык, а значит, он формируется. Это вроде бы всем понятно. Но почему в таком случае способы, которые предлагаются нам для тренировки этого самого навыка, как правило, не срабатывают? Всему виной базовая ошибка – игнорирование фундаментальных законов работы человеческого мозга. Мы думаем, что это мы думаем, но наше мышление – это лишь производное мозга. А повлиять на корову, колдуя над ее молоком, затея, на мой взгляд, как минимум странная. Поэтому любые техники, обещающие нам развитие мышления как такового, это сущей воды профанация. Да, нас можно натренировать решать какие-то ребусы, и мы будем щелкать их как орехи, в том числе и IQ-тест, например. Нас можно обучить навыкам принятия решений в той или иной профессиональной сфере, будь мы хоть водителем, хоть авиадиспетчером, хоть врачом. Задача тоже решаемая. Но наличие профессионального навыка это еще не мышление как таковое. Это умение следовать выученным алгоритмам, складывать интеллектуальные объекты в рамках определенной и отработанной однажды задачи. А что, если мы поменяем задачу? Справится ли водитель с принятием эффективных бизнес-решений? Сможет ли авиадиспетчер построить гармоничные семейные отношения, основанные на понимании своей второй половины? Получится ли у врача также эффективно работать со статистическими данными, как он лечит больных? Не факт. Наличие конкретных интеллектуальных навыков – это еще не владение мышлением как навыком. Если в нас думает не какое-то абстрактное «я», которого в природе не существует, и не какое-то мифическое сознание, которого тоже нет, а сам наш мозг, то вопрос управления собственным мышлением является практически неразрешимым. Мы с вами можем находиться в сознании или без него, за это отвечает ствол мозга. А некое абстрактное сознание человека – это просто красивый образ, который используется, как правило, для того, чтобы указать на то, что мы обладаем каким-то специфическим духом, не произнося эту глупость вслух. Действительно, как мы можем так вывернуться, чтобы управлять мышлением, продуктом которого сами и являемся? Боюсь, что это грозит вывихом с необратимыми последствиями для психического здоровья. Нет, надо идти другим путем. Необходимо понять, как наш мозг думает, а затем уже целенаправленно этим воспользоваться. Иными словами, нам не надо пытаться обыграть наш мозг, понудить его нам, кому это, молоку, подчиняться. Нам нужно сыграть на его поле, воспользоваться им как ресурсом. Благодаря предыдущей главе мы уже поняли, каким образом островом нашего мышления становится наша социальность. Мышление как навык формирования сложных моделей реальности – развивается в нас благодаря инстинктивной потребности мозга адаптироваться к социальной среде. По факту происходит следующее. Мы формируем в себе навык построения сложных отношений с другими членами нашей группы, стаи, племени, общности и так далее, и их образов в нашем внутреннем психическом пространстве, а затем используем эти программы для просчета любых других данных о реальности, которые только можем получить. Впрочем, чтобы этот процесс был эффективным, он должен стать в некотором смысле осознанным, целенаправленным. Я, например, в весьма позднем возрасте сообразил, что таково мое собственное мышление. К счастью, до этого момента я много занимался социальностью. Попасть в профессию. То, что я стану психиатром, было решено, когда мне было около 6 лет. Конечно, я тогда не мог этого хотеть, да вообще не понимал, что это такое. Я хотел быть как дедушка, который являлся безусловным авторитетом для всех членов нашей семьи. Что и понятно. Герой войны, генерал, начальник медицинской службы Северного флота. Но когда я заявил, что буду как дедушка, мне в достаточно ультимативной форме сообщили, что как дедушка я быть не могу, потому что он начальник. Мол, сначала надо стать врачом, а потом уже, может быть. Тогда каким врачом быть? На выбор было предложено. Другой дедушка – гастроэнтеролог, бабушка – физиотерапевт, тетя – патологоанатом, Один дядя – уролог, другой – невропатолог. Если бы мне сказали, что дедушка не просто начальник, но еще и хирург, я бы, конечно, пошел в хирурги. Но об этом речь почему-то не зашла, а я растерялся и сказал, что если нельзя как дедушка, то буду как папа, то есть психиатром. Сказано – сделано. Впрочем, врачебная деятельность как таковая меня, честно говоря, не слишком вдохновляла. И буквально с первого курса я занялся самыми разнообразными научными исследованиями. Изучением феноменов психической адаптации, сексуальных расстройств, психометрии и так далее. В частности, конечно, меня заинтриговала совершенно неизведанная на тот момент у нас область – психотерапевтическое лечение пограничных психических расстройств. Для постсоветской России это направление было чем-то абсолютно новым, так что и учителей по этому профилю для меня на кафедре психиатрии военно-медицинской академии не нашлось. Моя психотерапевтическая практика в кафедральной клинике превратилась в сплошную экспериментальную работу. Ее результаты вылились затем в создание системной поведенческой психотерапии, основанной на открытиях отечественной нейрофизиологии. Тут нам и правда есть чем гордиться. Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов, Алексей Алексеевич Ухтомский, Александр Романович Лурия, Лев Семенович Выгодский, Павел Константинович Анохин и так далее. Честно говоря, это был, конечно, один сплошной авантюризм, что, конечно, не очень хорошо, но случилось как случилось. По сути, у меня на руках были только книги, начиная с книг по психоанализу Зигмунда Фрейда и заканчивая полумистическими техниками психосинтеза Роберта Асаджиоли, где описывались самые разнообразные феномены, теории и психотерапевтические техники. Спасло то, что я все-таки параллельно получал качественное академическое медицинское образование. Занимался психиатрией, а значительная часть моих научных работ была посвящена психофизиологии. Так что это хоть как-то придавало моей психотерапевтической практике некоторую осмысленность и системность. Как я теперь уже понимаю, ситуация в общем смысле выглядела таким образом. Передо мной была некая реальность. Реальность пограничных психических расстройств, пациент и симптоматика его болезни, а также набор неких практик, инструментов психотерапевтических техник, которые изначально было совершенно непонятно, как к этой реальности применить. Какие из этих техник являются рабочими, а какие плодом буйной фантазии авторов соответствующих психотерапевтических направлений, было совершенно непонятно. Поэтому, чтобы создать модель, карту этой реальности, я воспользовался знаниями из области нейрофизиологии. Как именно я это делал, сейчас совершенно не важно. А если кому-то это интересно, то все это есть в моих книгах по популярной психотерапии. Эффективность психотерапевтических техник, которые я использовал, оценивалась не только по мере выздоровления моих пациентов-испытуемых, но контролировалась с помощью специальных психометрических тестов, которые позволяли объективно оценить снижение тревоги, улучшение настроения и другие параметры. В конечном итоге вот он мой суповой набор. Реальность психической болезни, способ думать о ней как о нейрофизиологическом нарушении и набор техник, который использовался для того, чтобы на эту реальность воздействовать. А дальше, как это обычно бывает, практика – критерий истины. Если ожидаемых изменений в реальности не происходит, то или реконструкция ситуации неверна, не отражает наша карта фактической территории, или техники барахло. Если же ситуация меняется и пациенту становится ощутимо лучше, значит и реконструировали мы его состояние правильно, и техники у нас рабочие, а значит можно продолжать в том же духе. Классический научный метод «что ты с ним не делай» работает всегда и везде. Но является ли он сам по себе мышлением? И да, и нет. С одной стороны, конечно, без мышления в научном эксперименте не обойтись. С другой, это же просто некий алгоритм, ничего особенного. Строй гипотезу, ставь эксперимент, смотри на результат. Но вот что такое эта гипотеза? Откуда она берется? Кто и как ее выдумывает? Иван Петрович Павлов любил повторять: «Если нет в голове идеи, то не увидишь и фактов». А как эта идея у нас появляется? Кто ее, так сказать, делает? Этот наиважнейший вопрос почему-то всегда остается за скобками. Но в нем-то и состоит суть мышления. К 27 годам я написал все свои основные монографии, включая книги по новой методологии и несодержательному мышлению. результатами которых я пользуюсь до сих пор. Но знал ли я тогда, что такое мое собственное мышление? Владел ли я им осознанно и целенаправленно? Нет. То, что такое мое мышление, я понял совершенно случайно и в обстоятельствах, которые вроде бы абсолютно к этому не располагали. Думаю, что это прозвучит даже забавно, но за осознание механизмов собственного мышления я должен благодарить программу «Доктор Курпатов». Далась нам эта программа, как я уже рассказывал, непросто. Первому телевизионному эфиру предшествовали 2 с лишним года подготовки. Мы сняли множество пилотов, то есть разных вариантов программ. Продюсеры даже пытались сделать программу с подставными героями, актерами, но на этих съемках и мне пришлось актерствовать, что, мягко говоря, не мой конек. Так что эта затея, к счастью, с треском провалилась. Да, я мог просто, как у нас говорят, сесть в кадр, поговорить с человеком, разъяснить ему суть проблемы и предложить варианты ее решения, а он, довольный, отправлялся бы восвояси. Но сделать из этого шоу режиссеры и редакторы не могли. Никто не мог взять в толк, что же, собственно, происходит между этими людьми на экране. О чем-то говорят, говорят, а потом вдруг бац, всем спасибо, все свободны. В чем фокус этого чудесного преображения героя, было непонятно, а потому и смонтировать отснятый материал у редакторской группы не было никакой возможности. Зрелище получалось предельно нетелевизионное. Раз за разом вся работа огромной съемочной группы торжественно отправлялась в корзину. Это был сущий кошмар. Все-таки время, деньги, люди. Я же со своей стороны не понимал, чего все они не понимают. Вроде же так все очевидно, никаких фокусов. У человека есть проблема. В процессе разговора я понимаю, в чем она, а дальше уже, что называется, дело техники. Но все, что я понимал исключительно внутри собственной головы. То есть это «понимал» нужно было телевизионно вывернуть наружу, так чтобы происходящее в студии стало понятно и тем, кто это снимает, и тем, кто, соответственно, будет смотреть это безобразие по телевизору. И вот мой шеф-редактор Юля Бредун, уже неизвестно какой по счету, потому что команды бессильно сменяли на проекте одна другую, в буквальном смысле этого слова поставила мне ультиматум. Мол, пока она не поймет, что я буду делать с героем, мы к съемкам программы не приступим. И начала меня пытать. Мне же ничего не оставалось, как самому наконец понять, как я думаю, решая задачу моего пациента, героя нашей многострадальной программы. Было бы, конечно, неплохо озадачиться этим чуть раньше, хотя бы годиком пораньше, а то и за парочку лет назад до этого. Но кто же знал? И тут выяснилось, что я все время делаю одну и ту же примитивную вещь. За время своей клинической практики я выявил целый ряд специфических паттернов психологических проблем. Мы, конечно, считаем, что каждый из нас некая индивидуальность и что проблемы наши особенные, но это не так. Ошибки мы все делаем одни и те же, да и с ума сходим счетным количеством способов. То есть тех механизмов, по которым у человека формируются те или иные патологические состояния. Поэтому первое, что я делаю, я пытаюсь понять, по какому, так сказать, сценарию развивалась ситуация данного конкретного человека. Он мне что-то рассказывает о своей проблеме. Я задаю ему или ей вопросы, которые позволяют мне соответствующий паттерн выявить. Когда же все необходимые факты собраны, я понимаю проблему как бы автоматически. Дальше мне известно, что с этим делать. Ну и делаешь. Но все же эта диагностическая работа происходит у меня в голове. Ее ни съемочная группа, ни тем более зритель не видят. Конечно, когда я сейчас вот так об этом рассказываю, все выглядит как 2×2. Впрочем, надо сказать, что мышление как раз эти 2×2 и есть. Ничего сверхъестественного в нем не обнаруживается. Но вы или понимаете, как оно работает, или нет. И пока не понимаете, это не 2×2, а высшая математика. Думаете, что законы Ньютона или теория относительности – это что-то невообразимое? Нет, это в целом очень простые вещи, если, конечно, вы понимаете, из чего они складываются. И вот самое сложное – найти этот путь. Как сложить все так, чтобы стало ясно, понятно и просто? Так, впрочем, с любой интеллектуальной деятельностью. Вы можете натыркаться совершать самые сложные интеллектуальные действия, Но до тех пор, пока вы не понимаете, как ваш мозг это делает, вы совершенно не способны этим процессом управлять и очень ограничены в возможностях. В эфире доктор Курпатов. Если вернуться к доктору Курпатову, после того, как мы совместными усилиями убили во мне идиота, достаточно быстро возникла универсальная схема телевизионного сценария. Дальше все пошло как по накатанной. Если, конечно, не считать бесконечных организационных трудностей, продюсерских интриг, перехода с канала на канал и прочего безобразия. Теперь работа строилась таким образом. Чтобы не потерять ощущение естественности от разговора с героем, я не мог встречаться с ним до начала съемок программы. А поскольку сценарий у программы должен быть, то с потенциальными участниками общались редакторы. Они их расспрашивали, следуя специальным инструкциям, а затем пересказывали историю мне. Я разъяснял редактору, что за конфликт может лежать в основе психологической проблемы героя, и тот задавал ему дополнительные вопросы. Этого было достаточно, чтобы написать подробный сценарий того, что будет происходить на съемочной площадке, когда я впервые поговорю с героем программы лично. То есть на бумаге наш герой, еще только заходя в студию, даже не подозревая об этом, уже был вылечен. Этот сценарий всегда состоял из трех частей. Первый – обсуждение проблемы. Во второй – обсуждение истинных причин, ее породивших. В третий – разъяснение ситуации, решение, как быть дальше. Мы всегда знали, что я спрошу, что герой ответит, и, в общем, это те самые дважды два. То самое чудесное превращение героя было теперь не спонтанным делом, а чем-то абсолютно запрограммированным. Я уже знал, какова реальность и каким способом я буду на нее воздействовать, чтобы получить искомый результат. Причем внутренняя механика этого чуда была очевидна не только мне одному, но и редакторам соответствующего выпуска. После им только оставалось смонтировать из часового разговора 15-минутный сюжет для программы, что, если ты знаешь все узловые точки, большого труда не составляет. Реальный разговор, конечно, длился дольше, чем эфирное время, но лишь потому, что реальному человеку, который становился героем программы, требовалось больше 15 минут, чтобы вникнуть в то, о чем у нас с ним шла речь. Да, примерно в 2 случаях из 10 я ошибался. Или потому, что что-то недодумал, упустил, или потому, что герой решил приберечь нечто важное специально для доктора, а редакторам не рассказал. И тогда уже приходилось ориентироваться по ситуации, а на монтаже у редакторов работы было больше. Но в целом мы вполне справлялись со съемками 8-10 человек в смену, а с короткими историями из зала и вовсе в 2 раза больше. Теперь давайте еще раз взглянем на это чудо, которое, конечно, никаким чудом на самом деле не является. Вот обязательные этапы мыслительного процесса. Первый этап. Мы сталкиваемся с некой неизвестной нам еще реальностью и должны что-то в ней изменить. Именно для этих целей мышление нам и нужно. Изначально мы не знаем, как это делать, а поэтому используем разные способы, пока не пройдем этот квест. Впрочем, на данном этапе достигнутый результат – это просто случайность. Мы пока не понимаем, как это у нас получилось. Дальше мы проделываем одно и то же несколько раз. Ровно до тех пор, пока мозг не выработает соответствующий автоматизм. Собственно, на этом этапе обычно у большинства из нас интеллектуальная работа и останавливается. Но, на мой взгляд, самое интересное происходит как раз дальше. Второй этап. Мы понимаем, что наш мозг научился собирать какие-то специальные интеллектуальные объекты, модели реальности, ее карты, которые помогают нам что-то менять в реальности, как-то на нее воздействовать, получая желаемый результат. Но это пока умеет делать наш мозг, как бы на автомате, не вполне осознанно, а этого недостаточно для того, чтобы двигаться дальше и улучшать результаты. Так что наступает момент, когда мы можем и должны сформировать ту самую гипотезу, реконструировать происходящее, предположить, что же происходит на самом деле, когда мы воздействуем на реальность таким вот образом. Если реальность от наших действий меняется, то это значит, что мы не витаем в облаках, а точно что-то действительное в ней ухватываем. Теперь, следуя по этим хлебным крошкам, нам нужно увидеть внутренние отношения, напряжение и силы этой самой реальности. Дальше мы концептуализируем соответствующие схемы. Они в нас уже есть, мозг что-то схватил и понял сам для себя. А сейчас мы должны сделать их осознанными, чтобы иметь возможность целевым образом направлять свои действия. Третий этап. Теперь в пространстве нашего мышления уже существует объемная реконструкция реальности. Конечно, это лишь ее карта, но она уже проверена и опробована. Грубо говоря, мы теперь знаем, как по ней передвигаться, чтобы оказываться там, где нам надо, то есть получать нужный результат. Но давайте напомним себе это еще раз. Есть территория, реальность, и есть карта, наша модель этой реальности, ее реконструкция. Каждый раз, когда мы куда-то движемся, мы идем по фактической территории, и нам необходимо постоянно сверяться с нашей картой, иначе это неизвестно, куда нас уведет. Соответственно, мы должны выработать некий набор ключей, знаков, диагностических признаков, показательных фактов, которые помогут нам на постоянной основе соотносить реальность и нашу модель реальности. Делаем шаг и сверяемся. Следующий шаг и снова сверяемся. Этими ключами являются те вопросы, которые мы должны постоянно задавать, часто просто самим себе, чтобы выяснить, где мы находимся и насколько это соответствует ожидаемым промежуточным эффектам. Если получается неплохо, мы идем дальше. Если нет, то возвращаемся ко второму этапу и дорабатываем свою карту еще раз. Четвертый этап. Отработав однажды этот алгоритм, мы рискуем оказаться заложниками собственной схемы. А сколь бы точной и продуктивной с точки зрения полученных результатов ни была наша карта, территория, реальность как таковая, всегда сложнее и содержит в себе множество аспектов, которые не могут быть все целиком и полностью учтены в рамках того или иного моделирования. Но как нам заставить свой мозг выйти из колеи, в которую он сам себя с таким усердием загнал? Путь 1. Сомнение в очевидности. Когда у нас все начинает складно и ладно получаться, мы склонны уверовать в свою правоту и непогрешимость, а также в знание истины. Результаты всегда могут быть лучше, но мы убеждаем себя, что сделали все, что могли, и лучше быть не может, потому что такова жизнь. С одной стороны, это, конечно, верно. Но с другой, кто сказал, что это действительно лучшие результаты? Мы же сами себе и сказали, следуя известному принципу экономии. Но почему же они не могут быть более лучшими? Могут. Но для этого нам придется и пересмотреть свою концептуальную модель, карту-реконструкцию, и понудить мозг сделать что-то, чего он до сих пор не делал. И даже не собирался, честно говоря. Решение этой непростой задачки кроется в ориентировочном рефлексе. Или, как его еще называл Иван Петрович, рефлексе «что такое?». Он возникает у нас в ответ на неожиданность, на внезапный внешний раздражитель. Если мы найдем способ усомниться в исключительной правильности выбранного нами пути, того способа, которым мы до сего момента реконструировали реальность, то мы неизбежно обнаружим новые факты, которые до этих пор скрывались от нас. Как только мы обнаружим эти новые факты, прежняя реконструкция реальности покажется нам несостоятельной, и нашему мозгу придется искать новый способ взаимодействия с ней. И таким образом мы снова окажемся на первом этапе мыслительного процесса и закольцуем его. Понимаю, что все это пока звучит достаточно абстрактно. Поэтому вернемся к нейрофизиологии и попытаемся это увидеть. Интеллектуальные объекты. Хороший врач ставит диагноз, руководствуясь как изображениями, так и числами. Ученые должны научиться действовать так же. Бенуа Мандельброд. Если бы у нас с вами была физическая возможность заглянуть внутрь мозга и посмотреть, как там что устроено, то мы бы, я уверен, пришли в некоторое замешательство. Дело в том, что одна нервная клетка нашего мозга по существу ничем не отличается от другой. То есть там, в нашем мозгу, миллиарды совершенно одинаковых нервных клеток. В какой бы области мозга мы ни оказались, в зрительной коре или в слуховой, в области двигательных или речевых центров, все клетки будут на одно лицо. Нервные клетки зрительной коры не переливаются всеми цветами радуги. Клетки слуховой коры не звучат колокольным звоном, клетки речевой зоны не разговаривают, а двигательные, как вы понимаете, не танцуют сальсу. Нет, они все одинаковые. Лишь их связи, их отношения друг с другом и возникшая таким образом память создают в нас зрительные образы, звуки, двигательную активность, а также все прочие интеллектуальные объекты, включая других людей. Сами же клетки – это лишь транзисторы в этой нейронной сети, а вовсе не генераторы чувств или образов. Поэтому нашему мозгу на самом деле совершенно наплевать, с чем мы в реальности имеем дело. Все, что в него попадет, он просчитает согласно сформированным в нем шаблонам, взаимосвязям нервных клеток, нейрофизиологическим комплексам, программам. Для него есть только входящий сигнал, который он просто цифрует и тем самым универсализирует. Но в зависимости от того, через какие ворота этот сигнал вошел, через зрительные, слуховые, тактильные или какие-то другие рецепторы, в те зоны коры он и отправляется. Плюс существует еще первичная интерпретация этой информации, которая происходит как раз в подкорковых структурах, которые также влияют на то, куда она пойдет дальше. Сами эти зоны коры состоят из соответствующих нейрофизиологических комплексов, специализированных программ. Когда вы работаете с файлом на компьютере, вы можете открыть его с помощью разных программ. В результате одна и та же информация в Paint, например, будет выглядеть одним образом, а во встроенном проигрывателе Windows Media как-то иначе. Грубо говоря, для мозга не существует видеофайлов, аудиофайлов или человекофайлов. В нем есть зоны, где одна и та же цифровая информация или видится, или звучит, или, например, формирует образ человека. С этим, кстати, связан знаменитый эффект синестезии, когда информация, идущая по зрительному тракту, попадает также и, например, в слуховую зону. В этом случае человек может видеть какой-то цвет и слышать в этот момент музыку. То есть эти зоны состоят из соответствующих программ – визуализации, озвучания, создания телесных ощущений, боли, вкуса, эмоций и так далее. Подайте на них сигнал, и они вам его представят в соответствующем виде. Практически любая такая программа является сформированной в опыте. Сразу после рождения, например, мы видели мир перевернутым. То есть наш мозг должен был понять, что что-то тут не так, и научиться в себе самом переворачивать уже зримое им изображение. Как мы уже знаем, и мозг взрослого человека, обретшего зрение после абсолютной слепоты, и мозг младенцев постепенно обучаются тому, чтобы складывать размытые пятна света в зримые объекты. На это требуются недели бесконечной работы со стимулами и неустанной нейротренировки. Даже зрительное ощущение перспективы – это лишь такой способ разворачивать визуальный образ. Если вы возьмете туземца, который всю свою жизнь провел в джунглях, и переместите его в саванну, то буйвол, находящийся на значительном удалении, будет казаться ему мухой. Его зрительные зоны просто не имеют программы, которая способна создавать для него визуальное ощущение перспективы. Или вот еще пример этих нейрофизиологических фокусов. Многочисленные исследования слепых от рождения людей показали, что зрительные зоны коры головного мозга у них не атрофируются, несмотря на то, что к ним не поступает никакой информации от сетчатки глаза, а сами слепые уверяют, что они могут видеть. Мы, зрячие, никогда не поймем, что это значит для слепого человека видеть. И, конечно, зрительные образы, которые они видят, не имеют ничего общего с теми зрительными образами, которые создает наш мозг. Но некое видящее восприятие у них действительно есть. Например, они могут использовать эффект эхолокации, щелкают языком и прислушиваются к его отзвуку. Вроде бы в этом случае должна быть задействована слуховая кора, но нет. Как выясняется, активизируется у них именно зрительная кора. Именно она обрабатывает у слепого человека данную невизуальную информацию, позволяя человеку ориентироваться в предметном мире, как будто бы он ее видит. Короче говоря, мозгу совершенно все равно, что там снаружи. Он представляет собой очень мощный расчетный сервер, в котором сформировано множество программ на самые различные случаи жизни. Наш мозг обрабатывает любой сигнал. Неважно, поступил ли он на рецепторы или создан внутри, например, слова, сновидения, мысли, чувства и так далее. Преобразовываясь, сигнал переходит от одной зоны мозга к другой, обретая для нас новые и новые черты, характеристики и измерения. Задача нашего мозга – создавать модель реальности. А люди ли скрываются за этими моделями, они ли картируются, или какие-то предметы, идеи или виртуальные сущности, ему совершенно безразлично. В какой области мозга окажется сигнал, там мозг с ним и поколдует, проведет расчеты и программную обработку. В результате он превратит этот сигнал во что-то, с чем мы потом будем иметь дело уже на уровне нашего сознания, как с действительной реальностью. Вот почему, хоть это и кажется странным, животные, каковыми мы тоже являемся, с легкостью способны переориентировать агрессию сородича на какой-то бездушный предмет. А человеческие дети, как вы знаете, без проблем одушевляют игрушки, да и мы с вами без труда представляем себе героев художественных книг, как живых, хотя на самом деле это просто буквы на бумаге. Нам кажется, что наша жизнь богата и разнообразна. На деле же вся она нарисована нашим мозгом, его программами. Внутри же него самого тихо и темно, как в могиле. Сделайте сейчас паузу. Подумайте об этом. Скрытое от нас мышление. Нам сложно это понять. Знание о том, как работает наш мозг, как он строит картину мира, как создает его объекты, как осуществляет акт мысли в обход нашего сознания, это, выражаясь философским языком, знание контринтуитивное. То есть нам это просто не представить. Теоретически, вроде понятно, а картинка не складывается. Но таковы все научные парадоксы, о чем я рассказывал в «Красной таблетке». Непротиворечивыми нам кажутся только те теории, которые касаются мира, к которому природа эволюционно подготовила нашу с вами психику. Если же мы все-таки заглядываем туда, где нас, что называется, не ждали, мы встречаем там одни сплошные парадоксы. Там нас ждут полумертвые коты Шрёдингера и квантово-волновой дуализм Нильса Бора, превращение химических элементов ДНК в кузницу жизни. Или вот, например, принципы работы мозга, тоже из этой серии. Умом нам этого не понять. Сколько бы мы ни накапливали научных данных, в этом знании все равно сохраняется какой-то пугающий дух загадочности и парадоксальности. Впрочем, если наш психический аппарат и не был предназначен для понимания этой конкретной реальности, то чему мы, собственно, удивляемся? Представить себе парадоксальные вещи нельзя. Картинка разъезжается. Но если вы последовательно выкладываете на исследовательский стол научные факты, соотносите их друг с другом, делая при этом тысячи необходимых оговорок, то в вашем мозгу сами собой возникают гипотезы, и вы можете испытать их на практике. Поэтому физики, несмотря на все их бесконечные физические парадоксы квантовой механики, умудрились построить атомную бомбу. Биологи, несмотря на множество загадок в этой сфере, уже могут создавать искусственную жизнь. Пока, правда, только на уровне бактерий, но ведь и они божьи твари. Нам же с вами предстоит понять, как заставить свое мышление работать под нашим контролем. Поверьте, несмотря на всю свою внешнюю простоту, эта задача ровно такого же уровня сложности. Удивительным и парадоксальным является тот факт, что мы не можем заставить свое мышление нас слушаться. Оно работает само по себе, в тканях нашего мозга, а наше сознание лишь свидетельствует его, осознает какие-то результаты этой работы. Причем именно так. Результаты. Не процесс, не постановку задачи, а именно результат. Да и тот в измененном и преображенном виде. Само по себе мышление – представляет собой способность мозга создавать сложные интеллектуальные объекты. Впрочем, когда я говорю «сложный», я не имею в виду космические корабли или горизонтальное бурение скважин для добычи сланцевой нефти. Нет, я говорю о совершенно, казалось бы, примитивных вещах. Каждая нервная клетка отвечает за какое-то элементарное знание. Например, за визуальную идентификацию вертикальной линии или, наоборот, горизонтальной. Группа нервных клеток в 60-80 штук образует, как ее называют нейрофизиологи, микроколонку. Эта микроколонка создает более сложный образ. У той же линии, например, появляется некая толщина. В кортикальной колонке следующего уровня собрано уже несколько десятков микроколонок. Колонка еще больших размеров – это сотни тысяч нервных клеток, и тут уже появляется более-менее осмысленный результат. Например, какой-нибудь цельный, хотя все еще и весьма элементарный визуальный объект. Таким образом, вся эта система представляет собой своего рода матрешку, состоящую из универсальных модулей – клетки, микроколонки неокортекса, кортикальные колонки разной мощности. Наконец, все это еще складывается в слои коры головного мозга. Их аж 6 штук, что схематично показано на рисунке номер 11. Рисунок номер 11. Модульная организация коры головного мозга. Трудно себе представить, но вся эта сложнейшая шестислойная и матрешечная структура умещается в 2 с небольшим миллиметрах коры головного мозга. Такова ее толщина. И весьма однообразно мультиплицируется по всей ее площади, в 2 с небольшим тысячи квадратных сантиметров. Эта биомашина по расчету цифровых данных создает все, чем является наш мир, и внешний, и внутренний. Хотя тут уже и не разберешься, что считать внешним, а что внутренним, учитывая, что оба находятся на одном сервере внутри нашей черепной коробки. И каждый элемент этого нашего мира, хоть зрительный образ этой страницы, хоть звук, который вы только что услышали, хоть мысль, которую вы подумали, это интеллектуальный объект, то есть нечто, созданное вашим мозгом. Нам кажется, что мы видим мир так, как мы его видим. Но даже это неправда. То, что вы видите, это продукт работы соответствующих областей зрительной коры в затылочной доле мозга. На самом деле исходная зрительная информация, поступающая в зрительную кору, не такова, как вам затем видится. Посмотрите на рисунок номер 12. Слева изображено то, что вы бы увидели, если бы я сидел перед вами, а вы смотрели на мое лицо. Но информация с сетчатки выглядит иначе. Посмотрите на картинку справа. Недалеко от центра сетчатки глаза, где аксоны палочек и колбочек собираются в пучок, образуя зрительный нерв, рецепторы, реагирующие на свет, отсутствуют. Так что на нашем экране всегда есть дыра, так называемое слепое пятно. Поскольку же плотность зрительных рецепторов по периферии сетчатки меньше, чем в центральной ее части, то по краям изображение всегда размыто. Рисунок номер 12. Снимок с помощью фотоаппарата и тоже изображение, как его воспринимает сетчатка нашего глаза, слепое пятно и размытая периферия. Но как так получается, что наш глаз видит одно, а наша зрительная кора показывает нам другое? Все очень просто. Вы не видите то, на что смотрите. Вы видите лишь то, что показывает вам ваш мозг. Он выучился исправлять ошибки зрения, затирает черные пятна, а за счет быстрых микродвижений глаз создает у вас ощущение, что вы хорошо видите то, что находится по периферии от зрительного фокуса. Иными словами, вы видите не реальный, а изготовленный, подправленный, отретушированный, отфотошопленный, прошу прощения, зрительный образ. Над его созданием трудятся сотни тысяч кортикальных колонок, те самые матрешки нервных клеток. Так что это настоящий интеллектуальный объект, нечто, созданное вашим мозгом, потому что он этому выучился, самозапрограммировался таким образом. Это принципиально важно понимать. Вы, о чем бы ни шла речь, о зрении, слухе, ваших чувствах или представлениях, всегда имеете дело с интеллектуальными объектами, то есть с продуктом работы соответствующих программ мозга. И как мы уже знаем, вы даже можете перепрофилировать его зоны. Слепой человек не получает информации от сетчатки своего глаза, но он использует зрительную кору как-то иначе, чтобы сделать как бы то же самое. Он говорит, что он видит, хотя видеть не может. Но его зрительная кора делает и создает для него какие-то интеллектуальные объекты, которые он внутри самого себя воспринимает как некое видение. Теперь представьте, что мы говорим не о зрительной коре, а о тех корковых отделах, которые относятся к нашей дефолт-системе мозга. У стайного животного эти области коры заняты обработкой сигналов, связанных с их социальной жизнью. Кто как на него посмотрел, кто оскалился, кто погладил, кто поделился едой и так далее. У нас, казалось бы, тоже социальная жизнь. Но мы не зрим ее, как наши родственники-приматы, а используем своего рода эхолокацию. Каждый субъект, с которым мы имеем дело, нами назван – Вася, Петя, Маша и так далее. И о каждом мы составили какое-то свое представление – историю, нарратив. После того, как мы все эти ярлыки развесили, а делаем мы это стремительно, мы уже взаимодействуем не с реальными людьми, а с этими ярлыками. Мы больше не считываем фактические сигналы, а используем эти свои идеи, созданные нашим мозгом интеллектуальные объекты. Опираясь на эту информацию, достоверность которой весьма сомнительна, мы решаем, как вести себя с тем или иным человеком, как реагировать на его высказывания, как побудить его сделать то, что мы от него ждем, и прочее, и прочее. У нас создана мощнейшая система использования знаков, слов, понятий, представлений и так далее, чтобы разворачивать у себя внутри головы огромный социальный мир. Но вся эта наша социальность условна, потому что мы имеем дело не с социумом как таковым, а с интеллектуальными объектами, созданными в нашей голове. Все, с чем мы имеем дело, это работа интеллекта, корковых отделов, тех самых кортикальных колонок, и все это – наше мышление. Самое настоящее мышление, как оно есть, а не то, что мы обычно ошибочно считаем своим мышлением. Думаю, нам пора понять, что у нас нет в голове какого-то одного специального центра мышления. Все, что делает и производит в себе наш мозг, есть то самое наше мышление. Поэтому работать мы должны с мозгом, а не с выдуманным гомункулусом, который, как нам кажется, сидит у нас в голове и рулит процессом. Но на самом деле никакого гомункулуса в нас нет. У нас есть мозг, и он отнюдь не идиот. Парадоксы мышления. Как здорово, что мы столкнулись с парадоксом. Теперь появилась надежда на развитие. Сформулируем главные парадоксы нашего мышления. Во-первых, нам кажется, что мы думаем. И в каком-то смысле это действительно так. Но на самом деле наше мышление, создание мозгом интеллектуальных объектов и их взаимодействие друг с другом, происходит само по себе. Наше сознание лишь узнает о результатах этой интеллектуальной работы мозга и выражает их в наших мнениях, представлениях, попутно скрадывая, забалтывая множество возникающих здесь противоречий. Во-вторых, нам кажется, что мы мыслим разное о разном, но наш мозг всегда использует одни и те же схемы и шаблоны, способы сборки интеллектуальных объектов, которые в нем уже есть. Он сформировал в себе набор программ, обучаясь и перерабатывая прежний опыт. Причем это происходит на всех уровнях. Идет ли речь о создании зрительных образов или, например, о восприятии внутреннего мира других людей. С чем бы мы ни столкнулись, мы всегда используем уже имеющийся у нас инструментарий просчета данных. В-третьих, нам кажется, что мир вокруг нас состоит из живого и неживого, или, например, людей и всего прочего, или теоретических знаний и физического опыта, сущностей и смыслов. Но это не совсем так. На самом деле, это лишь частные характеристики интеллектуальных объектов, создаваемых нашим мозгом. Для самого же мозга один интеллектуальный объект ничем не отличается от другого, и в том случае программа, и в этом. Очень показательны в этом смысле, например, лица, страдающие аутизмом. Взаимодействуя с другими людьми, они воспринимают их как такие же материальные предметы окружающего мира, как и любые другие. Их мозг как бы не научился одушевлять других людей или предметы, как здоровые дети, например, одушевляют кукол или сказочных персонажей. По сути, мозг даже не содержит эти интеллектуальные объекты в себе как таковые. Он их постоянно собирает и пересобирает. Наш мозг – это набор программ, который использует хранящиеся в нем знания как детали от конструктора Лего. Складывая из них очередной интеллектуальный объект, он представляет их в таком уже собранном виде с соответствующими характеристиками и свойствами на суд сознания. В-четвертых, нам кажется, что есть некое мышление, а есть что-то другое, например, восприятие, память, воображение, чувства и так далее. Но поскольку весь мозг устроен по одним и тем же принципам, все нервные клетки одинаковы, а способы их взаимодействия универсальны, то любой психический процесс в каком-то смысле есть мышление, ведь он представляет собой сборку интеллектуальных объектов. То, что для сознания эти интеллектуальные объекты выглядят по-разному и складываются в некие образы, лишь результат работы соответствующих программ мозга. Но каждая из них сделана по тем же принципам, что и любая другая. Это не просто уложить в голове. Если же вы почему-то считаете по-другому, то вспомните слова Нильса Бора. Если вы не пришли в ужас при знакомстве с квантовой механикой, значит, вы ничего в ней не поняли. Так что я надеюсь, что вы все-таки хоть чуть-чуть ужаснулись парадоксальности нейронной механики. Теперь давайте уже на новом уровне понимания и ужаса еще раз вернемся к тому, о чем мы уже говорили. Нам кажется, что у нас есть мышление, как способ решения жизненных задач и другие немыслительные психические процессы – воспоминания, мечтания, переживания и так далее. Теперь мы знаем, что это разделение ошибочно, а рассматривать ум и чувства отдельно – это и вовсе антинаучный анахронизм. И все же, давайте допустим, что есть в нас нечто такое, что можно считать неким отдельным специфическим мышлением, которое помогает нам решать жизненные задачи. Да, это большая условность, но все же. В мозге, как мы уже знаем, не так много областей, где это мышление может осуществляться. По сути, дефолт-система мозга и есть единственный кандидат на эту роль. Именно она является тем локомотивом, который обеспечивает нас созданием сложных карт социальной реальности и всех ее производных – реальности, культуры, знаний и так далее. Способы сборки этих интеллектуальных объектов формируются в нашей дефолт-системе мозга в процессе нашего взросления и воспитания. Чем более сложными и драматичными были наши отношения с другими людьми, чем сильнее мы были от них зависимы и чем сильнее хотели эту зависимость преодолеть, тем более сложные модели, карты других людей, реальности мы научились строить. Вынужден сделать здесь одно важное уточнение. Данное правило работает, если вы сопротивлялись этому социальному давлению. Если вы принимали его как должное и не испытывали внутреннего протеста, выражавшегося действием, то, скорее всего, ваша карта реальности сложнее не становилась. Еще раз. Развиваясь в социальной среде, мы обучили свою дефолт-систему мозга строить максимально сложные для каждого из нас интеллектуальные объекты. С учетом своего жизненного опыта мы сформировали такое программное обеспечение, которое сформировали. Теперь, если мы собираемся решать какие-то свои жизненные задачи, это наш арсенал средств, наш интеллектуальный потенциал. Надеюсь, что мне удалось это разъяснить. И в качестве небольшого проверочного задания мы проведем мысленный эксперимент. Я расскажу вам историю об одном субъекте, а вы на своем личном опыте попытаетесь понять, о ком она. Речь пойдет о субъекте, от которого очень многое в вашей жизни зависит. По большому счету, вся ваша жизнь вертится вокруг него. Он вам нужен, но он же может и уничтожить вас, если вы не предпримете меры, чтобы от его избыточной энергии защититься. Впрочем, вы не одиноки. Есть и другие субъекты, которые так же, как и вы, вращаются вокруг этого персонажа. То есть вы с ними чем-то похожи. Разница лишь в том, что кто-то умудряется построить с этим центровым субъектом выгодные для него отношения, а кто-то нет. Представили? Теперь добавим к этому, что и вы не лыком шиты. Вокруг вас тоже кое-кто крутится. Вы, так сказать, ответственны за тех, кого приручили. Толку от этих малявок для вас никакого, ни тепло, ни холодно. Но иногда вы посмотрите на них и подумаете: это очень мило и приятно. Вот такая вполне себе универсальная история. У кого-то роль подобного центрового субъекта выполняет руководитель или старший партнер по бизнесу, может быть, супруг или родители. Им может стать даже собственный ребенок, или предмет несчастной любви. В общем, есть у вас варианты, какого субъекта подставить на это место в этой нарисованной мною схеме. Да и на место зависимого субъекта, который крутится вокруг вас, хотя вам это и не особенно надо, у большинства из вас, я думаю, кандидатуры найдутся. А кого, как вы думаете, я загадал в этом мысленном эксперименте? Я рассказывал вам об устройстве Солнечной системы. Центровой субъект моего рассказа — само Солнце. Вы, как субъект этой истории, — это Земля. Другие вертящиеся вокруг Солнца субъекты — другие планеты. А субъект, который крутится вокруг вас, это, понятное дело, Луна, а также скопище всяких спутников вперемешку с космическим мусором. Масса субъектов, которых вы приручили. Приведенный пример прост, но вот в чем фокус. Я объяснял то, каковы наши теоретические знания об устройстве Солнечной системы с помощью модели социальных отношений. Никто, как вы понимаете, из нас Солнечную систему не видел. И даже космонавты с астрономами видят только фрагменты этого ее устройства, а остальное они достраивают уже в своем воображении. Каким же образом это вообразить, если увидеть нельзя? Мозг использует те инструменты, которые у него есть. И я собрал историю о Солнечной системе так, словно бы рассуждал о других людях. Зависимость, отношения, влияние и так далее. Мозг воспользовался имеющейся у него социальной программой. Мое видение Солнечной системы может быть только теоретическим, поэтому мне и нужна какая-то реальная модель, с помощью которой я смогу соответствующий интеллектуальный объект собрать. Мне нужны какие-то лекала, какая-то схема, в которую я и впихну все свои знания о Солнечной системе. А мое социальное знание — кладезь таких схем. В нем есть модели на все случаи жизни. Взаимодействуя с другими людьми, я научился видеть самые разные возможные взаимосвязи между ними. И подставив теоретические объекты в эту формулу, я могу с легкостью представить себе то, что у меня нет никаких шансов воспринять в опыте. Человеческое. Слишком человеческое. Если же вы теперь приглядитесь к любому своему теоретическому знанию, то обнаружите, что формула, по которой у вас это знание построено, соответствует тому, каким образом вы представляете себе возможные отношения с другими людьми. Возьмите арифметику, например. Очевидно же, что люди могут быть больше и меньше, в самых разных смыслах, хоть физическом, хоть по уровню социального статуса. Точно так же, как и числа. А еще люди собираются в группы, суммируются, но иногда, наоборот, из них выбывают, вычитаются. Их может быть очень много, толпа людей, то есть бесконечность, но их может быть и счетное количество. Ну, с парой десятков вы, пожалуй, всегда разберетесь, кто там и что. Возьмите архитектуру. Что самое важное у здания? Фундамент. Но это и для человека важно. То, на чем он стоит, на что опирается. Например, какая у него теоретическая база, жизненный опыт, система аргументации и так далее. И у здания, и у человека есть скелет. Причем у нас есть и анатомический, и психологический. В нас есть стены, а за кем ты вообще чувствуешь себя, как за каменной стеной. Есть и двери, чтобы начать взаимодействие с человеком или войти в здание. Есть окна, из которых на нас смотрят и в которые мы заглядываем. Есть, наконец, и крыша, которая, как все мы знаем, может в определенный момент поехать. Впрочем, все это элементарные вещи. А возьмите, например, квантовую физику или эволюционную теорию. Мы при всем желании никогда не сможем увидеть эти миры. Но нам нужно представление, иначе наши научные знания превратятся в гору мусора. Что же делать? Ну, конечно, представьте, что это люди. Частицы взаимодействуют друг с другом, находятся в каких-то отношениях друг с другом, влияют друг на друга и изменяются под этим воздействием. Очень по-человечески, согласитесь. С генетическим кодом ровно такая же история. ДНК хранит информацию, некое знание, и передает это знание через специальные белки, словно пишет тексты. Другие системы их расшифровывают и действуют по этой инструкции, но могут возникнуть сбои. Внешние факторы способны этот процесс запустить, влияние среды. Но есть еще внутренние личностные факторы, которые мы не можем понять. Все это приводит к каким-то результатам, а особи конкурируют друг с другом, занимают определенные ниши и адаптируются к обстоятельствам. Человеческое. Очень человеческое. Как сказал бы Фридрих Ницше. Весь мир вокруг нас, по крайней мере, как мы воображаем его внутри собственной головы, антропоморфен. Мы мыслим о нем как о человеке и как об отношении людей друг с другом. Это наш способ его моделирования. Только так мы можем себе его представить, только так мы можем о нем думать. Содержание каждой темы, проблемы, вопроса, научного направления и так далее, конечно, выглядит по-разному. Но ведь и мы кажемся друг другу разными, хотя на деле мы скроены из одних и тех же личностных и социальных паттернов. Мы можем быть друзьями и возлюбленными, родителями и детьми, гражданскими и бравыми военными, кумирами и лузерами, душой компании и затворниками, предателями и героями, иждивенцами и благотворителями, эмоциональными и бесчувственными, соображающими и бестолковыми, надежными и безответственными, живыми и мертвыми. Вариантов много. И пусть я сейчас чуть-чуть огрубляю, поскольку всего многообразия возможных взаимоотношений между людьми не выразить в языке. Его средств просто не хватает. То, что мы не можем выразить какое-то свое знание в языке, не значит, что наш мозг не способен им оперировать. Вы, например, не знаете, как вы ездите на велосипеде, но ваш мозг координирует ваши движения, следит за равновесием, сопротивляется гравитационным силам, использует ресурс инерции и так далее. Но то, что некий набор разнообразных паттернов социального взаимодействия существует, это, на мой взгляд, вполне очевидно. Способность нашего мозга создавать сложное теоретическое знание, любое, о чем бы то ни было, зависит от того, насколько сложным был опыт наших отношений с другими людьми, пока мы были молоды, а сам наш мозг находился еще в стадии формирования. Программы обработки данных начали создаваться в нашем мозгу, когда мы сами еще находились в досознательном возрасте. Мытьем и катаньем, нытьем и агрессией, страстью и зависимостью, нежностью и обманом, притворством и самоотверженностью мы выстраивали в своей дефолт-системе мозга схему взаимодействия с другими людьми. Теперь, когда множество этих программ создано, мы пользуемся ими. Для обучения и понимания абстрактных, теоретических вещей, для построения своих представлений о мире и его устройстве, для решения бытовых задач, хоть ремонт квартиры, хоть создание бизнес-плана, хоть подбор комплекта одежды на выход в свет. Вот он, наш базовый сервер мышления, если выделять эту функцию отдельно из всего объема мозговой деятельности. Вот наш ресурс, чтобы думать сложно, строить сложные, а потому максимально эффективные с точки зрения построения траекторий, карты реальности, какой бы сферы нашей деятельности они ни касались. Если мы обучились этому, строя внутри своей головы сложные отношения между социальными объектами, между членами стаи, в которых мы многократно оказывались, то мы сможем в последующем и знания о других аспектах реальности развернуть с размахом. Если же мы не обучились этому навыку, то и думать мы будем плоско и примитивно, а карты наши будут, словно детские рисунки на полях в тетрадке. Как работает память? Очень важно понять, что кора нашего мозга является расчетным сервером, а не просто глупым хранилищем информации. Существует множество мифов, касающихся способности мозга запоминать все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Но это совершенно не так. Ученые, которые распространяют подобные глупости, исходят из примитивной математической модели. Мол, если посчитать все нервные клетки и все связи между ними, то получается, что наш мозг способен запомнить огромный массив информации. Но «может» не значит «запоминает». Во-первых, в этом нет никакого эволюционного смысла. Для эволюции важно, чтобы мозг научился выявлять закономерности, а не запоминал мельчайшие подробности ситуации. Его задача – выделять главное из информационного шума, а не фиксировать его наличие. Во-вторых, это просто неверно с точки зрения нейрофизиологии. Столь значительный объем нервных клеток и связей между ними нужен мозгу для дублирования, для проверочных расчетов. Как показывают современные исследования, мозг – мастер резервного копирования важной для него информации. В-третьих, если бы мозг был просто огромным хранилищем данных, то повреждение какой-либо его части неизбежно бы приводило к выпадению конкретных воспоминаний. Но этого не происходит. В результате черепно-мозговых травм, инсультов и онкологических заболеваний человек может потерять способность оперировать информацией, но он не теряет саму эту информацию. Проще говоря, мы не можем удалить вам кусочек мозга, чтобы вы о чем-то забыли. Не можем просто потому, что такого кусочка в вашем мозгу нет. Вся информация по вашему мозгу странным образом распределена. И да, это немного парадоксально. Исследования памяти, проведенные Элизабет Лофтус, Биллом Патнамом и другими замечательными учеными, о чем я уже рассказывал в «Красной таблетке», убедительно показали, что наш мозг не помнит, а воссоздает воспоминания. Как же это происходит на нейрофизиологическом уровне? В 2003 году нейрофизиологи Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Элинор Магауэр провели исследование, которое затем было многократно растиражировано различными СМИ. С помощью ФМРТ выяснилось, что в процессе обучения будущих лондонских таксистов, когда они запоминают все возможные маршруты британской столицы, их гиппокамп, подкорковая структура мозга, внешне напоминающая морского конька, существенно увеличивается в размерах. То, что гиппокамп играет важную роль в формировании наших воспоминаний, знали и раньше. Но теперь стало понятно, что ему приходится физически увеличиваться, чтобы выполнить эту функцию. Этот факт выглядел как самая настоящая научная фантастика. Да, долгое время считалось, что нервные клетки не восстанавливаются, и по большей части это действительно так. Но теперь мы знаем, что это правило не распространяется, например, на гиппокамп. Так зачем гиппокамп производит новые клетки? Посмотрите на рисунок 13. Слева изображен сам гиппокамп, а справа – знаменитое мозолистое тело, множественные нервные связи, объединяющие друг с другом полушария нашего мозга. Рисунок номер 13. Гиппокамп и мозолистое тело. По всей своей поверхности гиппокамп примыкает к этим наиважнейшим, как мы уже знаем, связующим магистралям нашего мозга. И вот каким образом, в крайне упрощенном, конечно, виде, работает наша память. Информация, которая хранится в коре вашего мозга, находится, так сказать, в разобранном виде. Где-то зрительные пазлы, где-то слуховые, где-то осязательные, где-то значение тех или иных слов и так далее и тому подобное. Причем это именно пазлы. Вы не помните все яблоки, которые вы видели в своей жизни. Но у вас есть клетки в зрительной коре, которые знают, что такое красный цвет, зеленый, желтый и так далее. В зоне, отвечающей за тактильные ощущения, у вас хранятся воспоминания об упругом и мягком, скользком и шершавом. Другая часть мозга отвечает за формы объектов и так далее. Соответственно, когда вы хотите вспомнить, какие яблоки вы ели на прошлой неделе, вам нужно будет из всего этого богатства пазлов собрать некий образ – формы, цвета, запаха, тактильных ощущений, вкуса и так далее. Как же это происходит? Если вам нужно что-то вспомнить, активизируется соответствующая клетка гиппокампа, которая помнит о том, что что-то такое было. То есть сами по себе эти клетки не хранят информацию о событии. Они выполняют роль своего рода поисковой строки в интернете. Когда вы набираете некое слово в поисковике, допустим, «Хайдеггер», он предлагает вам миллионы ссылок. Все они так или иначе связаны с этим словом, а порядок их выдачи определяется неким алгоритмом. Значит ли это, что первая же ссылка будет идеальным образом отражать существо вопроса? Вряд ли. Боюсь, впрочем, что ни одна конкретная ссылка не будет идеально отвечать вашим требованиям. Если вы действительно хотите разобраться в философии Мартина Хайдеггера, вам придется перелопатить кучу информации, его собственные книги, огромный массив исследований по его работам, изучить философскую и историческую ситуацию, в которой он работал. В итоге у вас сложится достаточно полное понимание. Примерно так это работает и в случае воспоминаний. У вас активизируется определенная клетка гиппокампа, имеющая множество связей с вышестоящими структурами мозга. Она, можно сказать, посылает им запросы и получает множество ответов от этих структур. В этом процессе и происходит воссоздание воспоминаний. Допустим, вы вспоминаете свое 1 сентября, или, например, как отмечали наступление Нового года в последний раз. В вашем гиппокампе, условно говоря, есть нервная клетка, которая поможет вам воспроизвести соответствующее событие в памяти. Но она его не помнит, поэтому она поднапряжется и соберет его образ для вас из той информации, которая сейчас доступна в вашем мозгу. Это очень важное обстоятельство. Информация, которая хранится в корковых отделах нашего мозга, постоянно видоизменяется. Что-то добавляется, обновляется, перестраивается, возникают новые связи и так далее. То есть даже сами эти пазлы, из которых мы складываем свои воспоминания, и те переживают процесс постоянной трансформации. Что уж говорить о том, чтобы сохранить воспоминания о неком событии в первозданном виде. Конечно, это невозможно. Возвращаясь к аналогии с поисковиком, представьте, что вы снова запрашиваете в интернете информацию о Хайдеггере, но на дворе, например, 2000 год. Какая ссылка, как вы думаете, выпадет первой? Боюсь, этого уже невозможно узнать. Сейчас первой, конечно, идет ссылка на соответствующую статью из Википедии, но в 2000 году самой Википедии на русском языке еще не было. Поэтому, когда вы пытаетесь вспомнить свое 1 сентября, вы заведомо оказываетесь в ловушке. Тогда, когда вы стояли на той своей школьной линейке, вы не знали всего того, что случится с вами в будущем. А сейчас, когда вы вспоминаете ту линейку, вы вспоминаете ее мозгом, в котором все это будущее уже оставило свой след и тем самым его, ваш мозг, изменило. В общем, вы никогда не можете вспомнить даже свое прошлое таким, каким оно было. Его создаст другой мозг, ваш, но изменившийся. А соответственно, и образ этого события будет собран на основе другого материала. Это будет воспоминание о событии, которого никогда не было. Но сможете ли вы заметить подмену? Нет. Потому что вы просто не знаете, что может быть по-другому. Вы помните так, как помните. Проблема лишь в том, что это «помните» — иллюзия. Вы помните, точнее, соответствующая клетка вашего гиппокампа помнит, что что-то такое было. А каким вы увидите это воспоминание в своем внутреннем психическом пространстве, это зависит от того, что случилось с вами после этого события. В общем, рассказал я об этом вовсе не для того, чтобы прояснить для вас вопросы организации нашей памяти. Это наглядная иллюстрация базового принципа работы мозга. Он всегда собирает, производит интеллектуальные объекты, а не хранит их в готовом виде. И все, с чем вы имеете дело в своем внутреннем психическом пространстве, это продукт вашей интеллектуальной деятельности, совершаемой здесь и сейчас на основании того опыта, который был накоплен вами прежде. Многое в устройстве мозга кажется нам странным, даже парадоксальным. Но это не должно нас смущать. Пусть мы не можем даже вообразить, как именно это работает, но это не значит, что мы не можем воспользоваться этим механизмом. В нашем мозге, как и во всем, что создала природа, есть своя логика, и теперь мы понимаем принципы его работы. Нам остается только принять их как данность и настроить на решение нужных нам задач. Фундаментальная ошибка. В целом ты — лишь еще один кирпич в стене. Пинк Флойд. Ли Росс, Думаю, что эта фамилия вам ничего не скажет, но это по-настоящему выдающийся ученый, профессор Стэнфордского университета, кстати, сын эмигрантов из России, благодаря которому мы, наконец, поняли, в чем же причина странностей нашего с вами социального поведения. В 60-70-х годах прошлого века психологи раз за разом шокировали общественность результатами своих экспериментов. Все это совершенно не укладывалось в голове. Никто не мог поверить, что нечто подобное может быть правдой, и никто не мог понять, как это может быть правдой. Например, Стэнли Милгрэм провел эксперимент, о котором вы прочтете теперь в любом учебнике по социальной психологии. Под присмотром ученого в белом халате один человек должен был наказывать другого ударами электрического тока за ошибки в выполнении задания на запоминание. Если ответ верен, то и хорошо, а если нет, бьем током. Если в следующий раз опять ошибка, увеличиваем разряд, несмотря на крики, вопли и мольбу о пощаде. Максимальная сила такого педагогического удара приводила к тому, что человек оказывался бездыханным. То есть финал этого обучения был равносилен смертной казни на электрическом стуле. Милгрэм опросил практикующих психиатров, какой, по их мнению, процент учителей, действующих по приказу ученого, доведет силу удара до максимума. Те ответили, что порядка 1-2% из популяции. Мол, таково среди нас число клинических садистов. Но эксперимент наглядно показал, что в предложенных обстоятельствах до максимального разряда доходит подавляющее большинство испытуемых. Как так? Мы что, все клинические садисты просто не в курсе этого? Конечно, и ученый Милгрэма был подставной уткой, и ученик, которого били током, актером. Но учитель об этом не знал. Он думал, что все происходит по-настоящему, что боль, которую испытывает ученик, реальна, но все-таки доводил его до сердечного приступа. В экспериментах другого исследователя, Соломона Аша, физическое насилие не применялось, однако увеличивалась сила социального давления. Кроме подопытного, все участники мизансцены были подсадными утками экспериментаторов. Группе из 7 человек предлагалось выполнить простое задание, в котором все подставные участники давали один и тот же неправильный ответ. Как поступит реальный испытуемый, который видит, что все ошибаются? Решится ли он сказать, что они не правы, а ответ на самом деле другой? Да, поначалу реальные испытуемые, оказавшиеся в такой ситуации, пытаются противостоять группе, мол, простите, но вы не правы. Но затем... Нет, ломаются. Более того, они начинают верить, что очевидно ошибочные ответы верны. У них буквально меняется восприятие реальности. Как такое возможно? Оказывается, возможно. А теперь представьте себе еще сотни подобных экспериментов, включая знаменитую Стэнфордскую тюрьму Филиппа Зимбардо из «Красной таблетки», которые противоречат логике, здравому смыслу и вообще всякому нашему представлению о себе. Вот с таким бэкграундом социальная психология подошла к 1977 году, когда Ли Росс и опубликовал свою работу, ставшую самой цитируемой статьей по социальной психологии «Интуитивный психолог и его недостатки. Искажения в процессе атрибуции». В этой статье он объяснил, почему все мы считаем себя психологами, и почему почти всегда ошибаемся в этих своих психологических прозрениях и догадках. Всему виной особенность нашего мышления, которую Ли Росс назвал фундаментальной ошибкой атрибуции. Понятие атрибуции, атрибутирование, означает приписывание другому человеку неких внутренних качеств: хороший, глупый, добрый, бессовестный, внимательный, чуткий, трудолюбивый, бестолковый, наглый и так далее и тому подобное. Мы с вами постоянно присваиваем другому человеку какие-то специфические черты, характеристики, особенности. Мы считаем эти черты его атрибутами, его внутренними качествами. И когда нам надо объяснить себе тот или иной поступок человека, мы уверены, что причина именно в том, какой он. Впрочем, тут есть хитрость. Например, вы считаете некого человека скверным и заносчивым. И вот он на ваших глазах кому-то нахамил. Почему он так поступил? Это понятно. Он такой, тупой и невоспитанный. Что с него взять? Но если какой-то человек кажется вам хорошим, и вы вдруг видите, как он позволил себе грубость, что вы подумаете в этом случае? Вы найдете ему оправдание. Мол, он все равно хороший, просто устал или что-то у него случилось. Иными словами, мы уверены, что поведение другого человека определяется его личностными качествами. И даже если оно противоречит нашему представлению о его личности, мы все равно найдем такое объяснение, которое подтвердит наше представление о его личности. Это и есть фундаментальная ошибка атрибуции. В действительности же, как показывают эксперименты социальных психологов, а их было проведено огромное множество, наше поведение определяется не тем, какие мы, а тем, в каких обстоятельствах мы оказываемся. Вот почему наши представления о личностных качествах человека принципиально ошибочны, и они никак не помогают нам правильно предсказать его поведение в той или иной ситуации. Да, мы не замечаем своей всегдашней фундаментальной ошибки атрибуции. Дело в том, что мы наблюдаем поведение наших знакомых в одних и тех же ситуациях, а потому и считаем себя гениями предсказаний. Но это вовсе не результат нашей успешности как интуитивных психологов, а просто повторяющийся цикл. Единственный корректный вывод, который мы можем из этого сделать, таков. В одних и тех же обстоятельствах человек ведет себя одним и тем же образом. Если же вы обнаружите своего знакомого в радикально иных обстоятельствах, то, основываясь лишь на ваших представлениях о его сущности, вы не сможете предсказать, что он сделает и как поступит. Вам только кажется, что вы его знаете, что он, например, честный, уступчивый, ответственный или, например, слабохарактерный. Как только изменятся обстоятельства, это ваше знание превратится в глиняные черепки. Потому что он вообще не такой, а еще точнее, он никакой. Все мы, и мы с вами тоже, никакие. Мы можем сколько угодно описывать себя, но в реальных ситуациях будем действовать по ситуации, а вовсе не по зову своих внутренних качеств. Нельзя представить себя в обстоятельствах, в которых вы никогда не были. На войне, в тюрьме, под бременем огромных финансовых долгов, наркотической зависимости, смерти близкого и так далее. Если вы в них не были, конечно. Нам кажется, что мы знаем, как будем себя вести. Но это лишь иллюзия. Кривое зеркало атрибуции. В качестве одного из доказательств нашей всегдашней фундаментальной ошибки атрибуции Ли Росс приводит результаты социальных экспериментов, в которых испытуемого ставят в заведомо противоречивые обстоятельства. Представьте, что вы мужчина, участвующий в эксперименте, проведенном Петром Дитто и его коллегами. Вас познакомили с обаятельной женщиной. Вы мило с ней пообщались, а потом она, по заданию экспериментатора, пишет о вас фиктивный отчет. И вы знаете, что отчет, с которым вас ознакомят, является фейковым. Теперь попробуйте представить свои реакции, если он будет содержать нелестные для вас характеристики. Скорее всего, вы поймете, что причина в экспериментаторе, который дал этой женщине такое задание. Вы, конечно, расстроитесь, но не примете эту критическую характеристику на свой счет. А что случится, если отчет окажется лестным? Как вы к нему отнесетесь, если он будет содержать приятные для вас вещи? Думаю, что вы, как и другие участники этого эксперимента, скажете, что хотя женщина и писала свой отчет по заданию экспериментатора, вы действительно ей понравились. Иными словами, вы припишете, атрибутируете этой женщине те мотивы, которые вам удобны. Вам не хочется думать, что вы произвели на свою новую знакомую плохое впечатление, поэтому вы и посчитаете, что в ее негативном отчете виноват экспериментатор. Но от приятного отзыва вы отказываться не будете. Вы решите, что экспериментатор или вовсе не повлиял на текст ее отчета, или женщина, несмотря на его указания, решилась написать правду. вы прекрасны и вообще мужчины ее мечты. Конечно, это выглядит нелогично и непоследовательно, но что поделаешь, мы так устроены. Мы хитро играем личными качествами и обстоятельствами непреодолимой силы. Если нам везет, мы поступили в престижный вуз, нашли себе замечательную пару, заработали кучу денег, это результат наших заслуг, усилий, личностных качеств и так далее. Если нам не везет, образование не задалось, в личной жизни швах, а денег до зарплаты не хватает, то в этом, конечно, повинны внешние причины. Забавно, что оценивая других людей, мы, как правило, избираем прямо противоположную стратегию. Если везет, то везет. А если не везет, сам виноват. Когда студент заваливает экзамен, а затем рассказывает профессору о том, что у него, мол, работа, финансовые проблемы, семья, болезни и так далее, тот ему не верит. Понятно же, хотел бы, подготовился. Но как только самому профессору приходится отвечать уже за свои промахи, например, перед ректором, в ход пойдет все то же самое. Рабочая нагрузка, пошатнувшееся здоровье, финансовые проблемы и семейные трудности. Ректор, конечно, с этим не согласится. Ежу понятно, если человек хочет, он справится, а все прочее – просто отговорки. Впрочем, когда уже сам ректор, в свою очередь, окажется на ковре, например, у министра образования, то причины собственных неудач он станет объяснять загруженностью, финансами, семейными проблемами и состоянием здоровья. Что подумает по этому поводу министр? Наверное, объяснять не надо. Кто-то, возможно, решит, что все эти товарищи просто заврались. Но это не так. Они искренне верят в то, что говорят. И если вы внимательно последите сами за собой, то обнаружите, насколько удивительна эта игра в объяснении причин. Мы полны бессмысленных и фундаментально ошибочных атрибуций сверху донизу. Пьют только слабовольные, насилуют тех, кто сам провоцирует насильника. От мошенников страдают только доверчивые. В Бога верят лишь наивные люди. На самом деле все сложнее. Да, наше поведение формально определяется и внешними, и внутренними факторами. Например, вам сказали что-то обидное, внешний фактор. Но важно ведь и то, какой у вас порог обидчивости, внутренний фактор. Если он низкий, то вас можно обидеть чем угодно. Если он высокий, то вам все равно, что они там говорят. Но давайте задумаемся о том, что такое это разделение на внешнее и внутреннее. Как мы с вами уже знаем, все, с чем мы имеем дело, есть производное нашего мозга. Снаружи, из внешнего мира, к нам поступает только физический, аналоговый сигнал, буквально на уровне фотонов и молекул. Если вас словесно оскорбили, вы в действительности почувствовали лишь физические колебания воздуха. Они воздействовали на вашу барабанную перепонку, а вибрация жидкости в вашем внутреннем ухе оказала воздействие на расположенные там рецепторы. В результате возник нейронный заряд, который поступил в слуховую кору, в височную долю вашего мозга. Дальше начались сложные процессы создания соответствующего интеллектуального объекта. Включились ваши знания языка, то есть языковая и интерпретативная кора. Были задействованы подкорковые структуры, отвечающие за инстинкт самосохранения и иерархический инстинкт. Ваша дефолт-система мозга расценила возникшую ситуацию как драматическую, и вы оскорбились. То есть оскорбление, строго говоря, всегда является результатом работы вашего собственного мозга, а не каким-то внешним фактором. Уверен, что вы неоднократно оскорблялись, когда никто на самом деле и не собирался вас оскорблять. Вы сделали это оскорбление себе сами, силами своего собственного мозга. Возможно, впрочем, и обратная ситуация. Вас и хотели вроде бы оскорбить, и что-то сделали для этого, а вы не почувствовали себя оскорбленным. То есть все зависит от того, какой интеллектуальный объект соберет ваш мозг. Так что деление на внешние и внутренние обстоятельства ситуации является условностью. В действительности мы всегда имеем лишь сборку интеллектуальных объектов в нашей голове. К счастью или к сожалению, я то ли не вижу снов, то ли просто их не помню. Но из рассказов своих пациентов знаю, что они могут переживать во сне самые разные чувства – страха, вины, отчаяния и так далее. Никакие внешние факторы, кроме подушки и одеяла, на них в этот момент не действует. Но их мозгу это и не нужно. Он все может сделать сам. Итак, в чем сложность предсказания нашего с вами поведения? Вы, конечно, думаете, что дело в недостатке фактов. Мол, если бы у нас были все факты, то тогда и ошибок бы не возникло. Но это неверно. Дело вовсе не во всех фактах. Дело в избирательности нашего подхода к фактам. Избирательности, обусловленной ошибочными атрибуциями, а потому мы должны научиться ее избегать. Практикующие психиатры, опрошенные Милграмом, исходили из соображения, что люди делятся на тех, кто хочет приносить другим страдания, садисты, и на тех, кто этого делать не станет, потому что им это не нравится, не садисты. И попали впросак. А ведь специалисты, казалось бы. Конечно, мы можем сказать, мол, ну, садисты-то в эксперименте Милграма точно бы дошли до конца, тогда как другие участники эксперимента просто поддались воздействию авторитета. Ученый заверял их в том, что эти действия, бить другого человека электрическим током, оправданы, что это наука. В общем, не ведали они, что творят, и бла-бла-бла. Но вот вам в связи с этим один любопытный факт. После Великой Французской революции знаменитый маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, да, тот самый, стал главой одного из революционных трибуналов. Это вроде бы и понятно. Куда еще садисту в такой ситуации податься? Ну, в палачи еще, может быть. Думаете, конец истории? Нет. Долго на своем садистском посту де Сад не продержался. Эти районные суды отправляли людей на гильотину без разбора, но вот трибунал под руководством маркиза отказывался выносить смертные приговоры. Представляете? Охваченный кровавым безумием Париж. Казалось бы, самое время садисту разгуляться, оттянуться всласть. Но нет. Более того, маркиз помогал неблагонадежным аристократам скрываться от новых властей и выписывал им липовые документы, чтобы они могли бежать из столицы. Это вскрылось. Де Сад был обвинен в контрреволюционной деятельности, арестован, приговорен к смертной казни и лишь чудом остался жив. Его документы в общем бардаке затерялись. Месяцами ожидавший своей казни и наблюдавший за тем, как во дворе тюрьмы работает гильотина, маркиз де Сад все-таки был отпущен и остаток дней провел в сумасшедшем доме. Так что поверьте, все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Более того, именно наш взгляд, страдающий фундаментальной ошибкой атрибуции, и создает у нас это ложное ощущение мнимой очевидности. Впрочем, если мы поймем это, то реальная очевидность, то есть очевидность действительно реального, даст нам о себе знать. Чтобы убедиться в этом, давайте оставим в прошлом злополучного маркиза и вспомним того самого Михаила Казинского, который занимается научными исследованиями в области искусственного интеллекта, работающего с так называемыми большими данными – Big Data. Михаил провел тестирование группы людей всего лишь по 5 психологическим параметрам. Затем сличил эти данные с поведением этих же людей в социальных сетях, а результат скормил искусственному интеллекту, самообучающемуся по механизму нейронных сетей. И как мы уже знаем, этому Франкенштейну-психологу достаточно мизерного количества лайков, чтобы понять, как вы будете себя вести. Полагаю, что среди моих читателей есть те, которые за сутки ставят такое количество лайков, которого машине Казинского достаточно, чтобы знать их лучше, чем они сами себя знают. И в этом все дело. Бесстрастный искусственный интеллект просто не совершает фундаментальной ошибки атрибуции, не додумывает того, чего нет. Оказывается, что нам надо не так много фактов, чтобы понять, что происходит на самом деле. Если, конечно, мы не прибегаем к созданию нарратива. Обычно мы выделяем какое-то количество фактов, которые автоматически включают в нас тот или иной нарратив. И у нас тут же появляется понятная история, что и позволяет нам, как нам кажется, делать достоверные предсказания. Например, человек вам улыбнулся, погладил кошку и пропустил при входе в лифт. Очевидно же, что человек, он хороший. Да, но если вы хотя бы чуть-чуть задумаетесь, то поймете, что маньяк должен был бы поступить именно таким образом. То есть дело, конечно, в нашей поспешности, в том, как быстро мы пытаемся ответить себе на вопрос, с чем мы имеем дело. У нас буквально зуд какой-то. Сразу все понять, объяснить, еще построить планы на будущее. но об этом чуть позже. А сейчас другой вопрос. С чего мы так в себе уверены? Если я спрошу вас, много ли людей знают вас подлинного, настоящего, целиком? Вы, я думаю, ответите мне, что по-хорошему таких людей нет. Кто-то знает о вас одно, кто-то другое, кому-то важно нечто третье, а кому-то четвертое. И никто не понимает вас до конца. Но если о себе вы думаете как о чем-то огромном и непознаваемом, то о других вам достаточно узнать лишь несколько фактов. И все, портрет готов, картина понятна. Мальчики налево, девочки направо. Ну или что-то в этом духе. Противоречие? Вне всяких сомнений. Причем ошибочны оба утверждения. И то, что вас понять невозможно, и то, что других понять легко. В конце концов, 500 лайков и искусственный интеллект Михаила Казинского действительно знает о нас достаточно. Так что же мы сами, да и другие люди, представляем собой на самом деле? Давайте начнем с того, что известно наверняка. Мы сами – это наш мозг, не личность, не какое-то абстрактное «я», не хваленое самосознание, а просто мозг. И этот мозг производит постоянную интеллектуальную работу. Складывает интеллектуальные объекты посложнее из интеллектуальных объектов попроще. Ну, это, конечно, если он думает. Так-то он может и вовсе крутить однажды созданные нейронные связи, считая, что ему все понятно. А что является базовыми интеллектуальными объектами нашего мышления? Правильно. Программы дефолт-системы, которые создают в нас образы людей, с которыми мы находимся в отношениях. И кем в таком случае являемся мы сами? Внимание! Ответ! Мы являемся своеобразной точкой пересечения, результирующим моментом этих отношений, программой этих программ. Когда Аристотель говорил, что человек – это социальное животное, он, кажется, даже сам не подозревал, насколько он зрит в корень. Действительно, мы социальны. Без других людей мы сходим с ума и начинаем разговаривать с призраками и тараканами. Но это еще не все. Мы – результат наших отношений с другими людьми. Они – наши реальные обстоятельства, которые и определяют наши мысли, наше поведение, наши реакции и наши решения. Но это не какие-то реальные люди. К реальным людям мы доступа не имеем. Реальны для нас лишь те программы, которые мы создали, разворачивая в своей голове образы этих людей. А как мы разворачивали эти образы других людей в своей голове? Точно так же, анализируя отношения этих людей к нам и их отношения с другими людьми, лишь те, впрочем, о которых вы знаете. То есть и эти другие люди, живущие у нас в голове, являются для нас перекрестием их отношений с другими людьми в нашей голове, а мы сами – результирующее производное всех этих отношений. Таким образом, с одной стороны, чем лучше вы знаете, каковы отношения данного человека с другими людьми, тем лучше вы знаете и самого этого человека. С другой стороны, вы сами тем сложнее и интереснее, чем больше таких систем отношений построено в вашем мозгу. Вы можете придумать о своем знакомом любые истории, создать любой нарратив, но вы будете более-менее понимать его только в том случае, если вы знаете, в каких отношениях он состоит с другими людьми. В «Красной таблетке» я рассказывал историю эксперимента Филиппа Зимбарда. Когда его невеста, психолог Кристина Маслак, попала в бутафорскую тюрьму своего жениха и поговорила с одним из ее охранников, участником эксперимента, она пришла в ужас. Оказалось, что ее суженый – это жестокий и циничный господин начальник. Кристина решила разорвать помолвку и открыто заявила об этом Филиппу. К счастью, это внешнее обстоятельство подтолкнуло Зимбарда, и он отказался продолжать тюремный эксперимент. Только в этот момент, испугавшись потерять дорогого ему человека, он понял, какие чудовищные непотребства творятся в рамках его научного эксперимента. Кристина, так сказать, клин клином выбила. Но каков Зимбарда по своей природе? Тот ли он человек, что прекратил бесчеловечный эксперимент и теперь раскаивается за содеянное в своей научной автобиографии «Эффект Люцифера»? Или же он тот самый начальник тюрьмы, который восторгался установившимися в ней порядками, попирающими всякое человеческое достоинство? Нет, он не тот и не другой. Просто в одних обстоятельствах он был одним, а в других — другим. А как понять, каков он в настоящий момент? Ответ прост, как дважды два. Посмотрите на то, каковы сейчас его отношения с другими людьми, на то, в какой ситуации он с ними оказался. Если он с Кристиной и пишет обличающую книгу о патологической заразительности власти и насилия, это один зимбардо. Если же он предводительствует охранниками тюрьмы и думает, как предотвратить назревающий в ней бунт, это другой зимбардо. Но мы не привыкли так думать. У нас просто страсть какая-то верить в виртуальные сущности, в ничем не подкрепленные идеи и ни на чем не основанные личные мнения. При этом, создавая некую историю, нарратив, мы становимся заложниками определенного фильтра. Теперь факты, которые соответствуют нашей истории, мы видим, а другие, напротив, от нас прячутся. Если вы поменяете нарратив о человеке, то тут же вдруг увидите совсем другие факты, а те, которые видели, напротив, исчезнут из поля вашего зрения. Представьте, что у вас какая-то любовь-морковь. Вы, конечно, знаете о недостатках своего возлюбленного, но в целом он замечательный и прекрасный, и у вас много фактов тому в подтверждение. Но вот вы узнаете, что он вам изменяет, ну или просто с кем-то недвусмысленно флиртует в социальной сети. Что происходит дальше? Нарратив меняется до неузнаваемости. Он-она уже подлец, потаскуха. И как вы вообще можете с ним, с ней иметь дело? Тут же обнаруживаются факты, подтверждающие вашу новую историю. Задержки с работы, подозрительное сидение в телефоне, холодность в постели и так далее. А что, всего этого не было раньше? Все это скрывалось и лишь внезапно обнаружилось? Нет, конечно. Все это имело место. Но вы не обращали на эти симптомы внимания, потому что фильтр вашего нарратива их от вас прятал. Обман идеального. Идеальное – весьма коварная вещь. Мысли и переживания другого человека, мораль той или иной социальной группы, смысл художественного произведения, религиозные переживания, статистические выкладки, любая наука – все это вещи, которые в некотором смысле не существуют в природе. Идеальное, таким образом, как бы и есть, но на условиях нашей с вами взаимной договоренности, а основание это шаткое. Одни верят в одно, другие в другое, консенсуса достичь невозможно. Все это приводит к неопределенности, которая физикам и не снилась. Но мы стараемся ее не замечать. Хотя, казалось бы, стоит нам изменить контекст, как событие тут же начинает выглядеть в наших глазах по-другому. Например, мы все согласны с тем, что убивать людей нехорошо. Но преступника-педофила хочется. А ведь он вроде бы тоже человек. Так и с научными фактами. Мы знаем, например, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. Кажется, что с этим невозможно спорить. Но проблема в том, что наш мир искривлен. А в неевклидовых геометриях все не так однозначно с этими треугольниками. Даже наши мысли и чувства – и те в разных контекстах меняются. Два человека думают одну и ту же мысль, но каждый по-своему. А всякий, кто говорит вам, что понимает ваши чувства, почти автоматически вызывает у вас настороженность. Вы не склонны этому верить. Короче говоря, мир идеального – это еще та штучка. Но мы живем именно в нем, в системе своих представлений о мире, а не в мире как таковом. Его устойчивость и непротиворечивость – иллюзия, создаваемая нашим собственным мозгом. Пока на наше представление о мире никто не покушается, и хорошо. Но покушаются ведь постоянно, и мы начинаем свои мнения защищать. Мы порождаем массу теорий, доказывающих нашу правоту, но на самом деле они висят в воздухе и ничем не подкреплены. То есть проблема не только в том, что реальность, территория, скрыта от нас за нашими представлениями, картами, но еще и в том, что сами наши карты созданы с огромным количеством внутренних ошибок. Заметить же это практически невозможно. Для этого нужны специальные навыки. Прежде всего, это навык метасознания, о котором я рассказывал в «Красной таблетке». Мы слишком привязаны к этим своим картам-представлениям, считая, что написанное и нарисованное на них – это правда. Дальше мы начинаем сопоставлять эти свои представления друг с другом, не сообразуясь с действительной реальностью, фактической территорией, и допускаем ошибки. Конечно, мы можем продолжать верить собственным атрибуциям, приписывая явлениям некие чудесные свойства, считать себя медиумами, способными прозревать сквозь чужую черепную коробку, принимать идеальное за некую действительную вещь, на которую мы можем воздействовать физически и которая физически воздействует на нас. Но ни к чему хорошему это, скорее всего, не приведет. Мы должны научиться смотреть на факты максимально непредвзято, хищно искать эти факты и выкладывать их перед собой один за другим, притормаживая собственное сознание, жаждущее поскорее запихнуть их в прокрустово ложе уже существующих у нас нарративов. Факты, а не интерпретации, вот что необходимо нашему мозгу. Он должен увидеть структуру, фактические отношения между фактами, их местоположение в общей картине происходящего, а не занудный рассказ, заранее известный нашему подслеповатому и ограниченному сознанию. Не только поведение человека определяется огромным набором фактов, обстоятельств, которые мы, как правило, высокомерно игнорируем, считая себя личностью с ценностями. Но и любой другой процесс, любая ситуация – это всегда множество фактов внутри и вокруг, которые нужно учитывать. На словах это, может быть, и пугает. Возникают вопросы. Как узнать, что фактов достаточно? Как убедиться, что нам доступны все необходимые факты? Но этот страх продиктован ограниченностью нашего сознания, которое считает, что все факты – это, во-первых, возможно, и, во-вторых, необходимо. И то, и другое – ошибка. Когда вы не ищете ответов, а смотрите только на факты, вы начинаете видеть значение, силу влияния каждого факта в ситуации. И, как правило, этого абсолютно достаточно, чтобы сделать следующий шаг. Так что непонимание – это вовсе не то, что должно нас пугать. Именно непонимание и озадаченность вопросом – вот что делает нас восприимчивыми к фактам. А ложное понимание зачастую куда опаснее непонимания. Кривая логика. Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, так оно и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей. Льюис Кэрролл. Мозг нас обманывает. Конечно, он делает это не специально, не со зла, он просто так устроен. Природа не создала нас для мира идеального, она создавала нас для жизни в материальном, физическом мире. Мы лишь пытаемся приладить инструмент, созданный для одних целей, для выполнения других. Мы нарастили у себя области интерпретативной коры, научились игнорировать факты, освоили язык, создали все виды возможных абстракций. От вилки, которая может быть хоть железной, хоть пластмассовой, хоть деревянной, до справедливости, которая вообще не подается никакому здравому определению. Все это превратилось в автоматизмы, в жизнь на автопилоте и наше вечное и абсолютно бессмысленное блуждание по различным зонам коры собственного мозга. Мир кажется нам понятным, собственные действия – разумными, а то, что результаты не ахти, так это тоже можно как-нибудь объяснить. Впрочем, проблема еще и в том, как именно мы думаем. Нам кажется, что, по крайней мере, здесь-то мы точно свободны. Пусть мы пользуемся словами, за которыми не стоит ничего определенного, пусть мы полны стереотипов и ложных установок, но ведь оперировать ими мы можем самостоятельно и разумно? Нет, не можем. И тут тоже действуют жесткие закономерности, продиктованные биологией нашего мозга. В нем есть эволюционно предустановленные способы связывать одни факты реальности с другими. Но эта связь возникает не потому, что наш мозг видит правильно, истинно и достоверно, а потому что для выживания животного так связывать явления друг с другом просто удобнее. Итак, причинно-следственная связь. В определенном смысле мы, конечно, рождаемся с пустым мозгом. Все, что мы узнаем потом, — результат опыта. Но пуст он весьма специфическим образом, в нем есть определенная предзаданность. Например, генетически обусловлено, что наш мозг будет воспринимать реальность во времени и пространстве, а материю в определенном виде, как видимую, ощущаемую, слышимую и так далее. Если же мы говорим о конкретном животном по имени человек, то реальность дана нам еще и в языковых структурах, что доказал Наам Хомский. И кроме всего прочего, в нас также вписан алгоритм причинности. Детям не нужно дожидаться 4 лет и учиться языку, чтобы понять, что многие вещи в окружающем их мире связаны друг с другом. Эти связи мы устанавливаем рефлекторно, Мозг так устроен, что он их фиксирует. Как показали эксперименты психологов Марка Хаузера и Бейли Спондинга, естественная способность мозга к пониманию причинно-следственных связей изначально сложна и многогранна. Ученые протестировали макак резусов, которые никогда не имели опыта взаимодействия с ножами и краской. Исследователи прятали нож и целое яблоко за небольшой ширмой, а затем доставали оттуда две половины яблока. Казалось бы, фокус-покус. Но обезьяны реагировали на это превращение как на нечто само собой разумеющееся. В другом эксперименте исследователи убирали за ширму белое полотенце и стакан с синей краской. Никакого удивления, когда из-за ширмы появлялось синее полотенце, обезьяны также не выказывали. То есть их мозг, даже не имеющий соответствующего опыта, полагал нормальным, что при взаимодействии данных объектов друг с другом, ножа с яблоком, полотенца с краской, произойдет что-то подобное. Яблоко разрежется, полотенце изменит цвет. Однако же вот что забавно. Обезьяны выражали крайнее недоумение, когда происходило то, что кажется невозможным с точки зрения причинно-следственных связей. Например, они удивленно таращили глаза, когда за ширмой исчезали стакан с водой и яблоко, а оттуда появлялись две половины яблока. Или же когда за ширму отправлялся синий нож и белое полотенце, а обратно возвращалось полотенце синего цвета. Обезьяны понять это никак не могли. Вполне очевидно, что инстинктивная способность животного устанавливать важные для них причинно-следственные связи между явлениями – это существенное эволюционное достижение. Так, например, наш мозг четко отделяет живое от неживого, пользуясь для этого весьма простым правилом. Если объект движется вопреки силам гравитации, то, скорее всего, это живое существо. Удобно. Про гравитацию животные, конечно, не в курсе, но хорошая смекалка, как известно, это иногда уже половина дела. Однако подобная инстинктивная способность животных, включая человека, к установлению причинно-следственных связей между явлениями внешнего мира и то, что делает наше с вами сознание, когда связывает одни вещи с другими, это два разных процесса. Если нас поставят в экспериментальный станок, включат звонок и после дадут еду, то мы, скорее всего, сообразим, что благодарить за этот перекус надо местного служащего, а не электрический предмет. Животные же с этой задачей не справляются. И лампочка, и звонок становятся им весьма симпатичны. То есть наше сознание, пользующееся словами и умозаключениями, где-то нам помогает, а где-то, как выясняется, напротив нас путает. Да, вполне логично, что именно из-за солнца днем светло, а ночью темно. Но столь же логичным человечеству казался и другой факт, что солнце вращается вокруг Земли. Хотя, как заметил в свое время Людвиг Витгенштейн, разве не менее логичным было предположить, что эта Земля вращается вокруг своей оси? По крайней мере, внешний эффект, понятно, был бы тем же самым. Но нет. Великие умы, так сказать, думали-думали, изучали что-то, строили догадки и торжественно пришли к абсолютно ошибочному выводу. И хотя альтернативные точки зрения высказывались еще древними эллинами, ну и Копернику, и Галилею эта истина дорого обошлась. Подвох причины и следствия. Первым парадокс причинно-следственных отношений попытался разгадать выдающийся шотландский философ Дэвид Юм. Именно его работы, как потом писал Иммануил Кант, пробудили кёнигсбергского гения от догматического сна. Так что вся наука о познании, которой мы сейчас пользуемся, восходит по сути к Юму. Да и Эйнштейн считал, что философия Юма оказала на него самое большое влияние. Так или иначе, но Юм первым провозгласил следующую мысль. Между двумя событиями, связанными во времени, не существует причинно-следственной связи, которую мы в ней усматриваем. То есть, если мы наблюдаем некую связь между двумя какими-то событиями, это, во-первых, не факт, мы можем грубо ошибаться, а во-вторых, она не такова, как нам кажется. Все на самом деле куда сложнее. Для нас, естественно, заключить, что раз одно событие следует за другим, то они связаны причинно. Вы открыли кран, потекла вода. Очевидная связь? Конечно. Однако, говорит Юм, если мы как следует задумаемся, то поймем, что дело не в событиях, дело в наших восприятиях. Когда события, как нам кажется, следуют одно за другим, на самом деле это наше восприятие, перцепция, следует за другим нашим восприятием, перцепцией. То есть это связь наших восприятий. И у нас нет никаких оснований утверждать, что мы устанавливаем таким образом между событиями их истинную взаимосвязь. В какой-то момент вы можете открыть кран, а вода из него не потечет. Вас это удивит? Да, конечно. Тогда, возможно, вы вспомните о других кранах, например, о вентилях в подвале, которые перекрыли работники ЖЭКа. Но на самом деле вода течет из крана благодаря водонапорным системам, о чем мы, конечно, подумаем в последнюю очередь. Впрочем, и это не причина, а лишь одно из условий. Причину можно усмотреть в самом устройстве этих водонапорных систем, а можно в гидродинамике или гравитационном давлении. Да, мы думаем, что поступаем вполне разумно, когда находим ясные и понятные причинно-следственные связи, опираясь на свой жизненный опыт. Но что есть этот наш опыт? У нас есть определенный способ восприятия мира, обусловленный нашим мозгом. У нас есть набор предрассудков, которыми мы заручились, воспитываясь в той или иной культуре и на собственном жизненном опыте. Таким образом, мы устанавливаем логические связи не между реальными событиями, как нам кажется, а между своими психобиологическими особенностями, установками, воспринятыми из культуры, и личным опытом. Очевидно, что при таком подходе мы с легкостью найдем подтверждение чему угодно. Но насколько это будет правдой? Происходит, грубо говоря, вот что. Наш мозг эволюционно запрограммирован искать причинно-следственные связи. И если он обнаруживает два факта, то он тут же пытается связать их друг с другом. И если бы дело касалось только мозга и естественной среды обитания, то проблем бы, наверное, не возникло. Связи между явлениями, которые устанавливают наши собратья-животные, как правило, помогают им выжить. Но у нас, помимо мозга, есть еще и его производные – языковое сознание. Вспомним эксперименты Майкла Газанига. Нам ничего не стоит причинно увязать лопату с курицей, а банан с левой рукой, хотя связь эта надуманна. Точно так же мы связываем воду с краном и восходы, закаты с движением солнца и так далее. Проще говоря, мы уверовали в то, что сознание – это скептический разум, который дан нам, чтобы прозревать истину. Мы привыкли думать, что оно учит нас здравости, взвешенности и сомнению. Мы рассчитываем, что оно поможет нам не принимать на веру умозаключения нашего рептильного мозга, а напротив подвергать его выводы экспертизе и критической оценке. А вот правда в том, что в реальности мы используем его прямо противоположным образом. Оно как раз гонит всякие наши сомнения прочь и порождает гору объяснений, пытаясь заболтать ими любую неопределенность. Благодаря тому же самому сознанию все эти наши объяснения и кажутся нам столь логичными. Тот, кто должен был исследовать, расследовать и разоблачать, напротив, стал прятать, игнорировать и покрывать. В результате и макаки сомневаются, когда их дурачат экспериментаторы, и дети до 4 лет требуют фактологической точности. А мы? Нет, нам не надо. У нас и так все хорошо складывается. То есть прав был Юм, правы Кант и Эйнштейн. Проблема в надуманной нами причинности. Действительную связь между явлениями мы игнорируем. Мы верим тому, что видим, упрощенной схеме, то есть не реальности, а тому, как мы ее мыслим, как мы ее для себя понимаем. Думаю, никто из нас не сомневается, что для того, чтобы зажечь спичку, нам нужно обо что-нибудь ее чиркнуть. Тут же очевидная причинно-следственная связь. Конечно. Но только вот мы, вероятно, кое о чем забыли. Мы забыли о кислороде, без него чиркать бессмысленно. Мы забыли о влажности, если спичка размокнет, толку тоже не будет. Или вот, например, ветер. Вы о ветре подумали? Скорее всего, нет. Так от чего загорается спичка? Спичка загорается от взаимодействия огромного количества факторов, из которых наше сознание произвольным образом выбирает только какой-то один – назначает его главным, а потом долго не может взять в толк. Почему такая ясная закономерность, доказанная в опыте, не работает? Итак, усматриваемые нами причинно-следственные отношения иллюзорны. И если мы хотим думать эффективно, нам нужно отказываться от этой стратегии, хотя это и противоречит эволюционным принципам, и учиться думать не причинно, а системно. Гениальные решения. Несколько лет назад одна из аудиторских компаний «Большой четверки» KPMG обнародовала результаты своего сенсационного исследования. После анализа результатов слияния и поглощения 700 крупных бизнес-компаний выяснилось, что лишь в 17% случаев этот шаг привел к росту стоимости их акций. Еще раз. Речь идет о больших компаниях, где работают люди, которые получают гигантские зарплаты и должны принимать умные решения. Слияние и поглощение – это шаг, который, по идее, должен был бы приводить к росту стоимости компании. Его для этого, как правило, и совершают. Но этого почему-то не происходит. В чем же дело? Профессор экономики Университета штата Огайо Пол Натт 30 лет изучал то, каким образом менеджмент принимает решения такого рода, и пришел к весьма забавному выводу. Исследование Натта и правда было обстоятельным. Он проводил подробное интервью с руководством компании, анализировал объективные данные о результатах принятых решений, а также использовал сведения от информаторов. Их показания были нужны для устранения предвзятости руководства. Кто же сам признается в своей ошибке? Всего Натт исследовал 168 решений в самых разных компаниях и организациях, от McDonald's до региональной программы медицинской помощи. Выборка репрезентативная. Так вот, Натт убедительно показал, что только в 29% случаев менеджмент компании анализирует больше одного варианта решения. При этом половина решений, принятых в отсутствии альтернативных вариантов, оказываются провальными. Если вариантов решения было хотя бы два, результативность возрастала на 20%. Иными словами, принимая решение, менеджеры могли просто подбрасывать монетку и получить тот же самый результат. Или так, или так. Но знаете, что самое забавное? Как выяснил Барух Фишхоф из университета Карнеги-Меллон, даже подростки учитывают больше двух вариантов решения своих проблем в 30% случаев, а менеджмент лишь в 29%. Ну да, 1% – это статистическая погрешность. Но примечательно, что топ-менеджмент крупных компаний продолжает пользоваться стратегиями своей зеленой юности. Впрочем, это дело не возраста, а принципов работы мозга. Когда человек мыслит в причинно-следственной парадигме, если я сделаю то-то, то будет то-то. Вероятность ошибки, как мы видим, слишком велика. Когда же он замечает большое количество фактов, возможностей и вариантов развития событий, его эффективность резко возрастает. Наш мозг думает постоянно, круглые сутки, от момента нашего рождения. Причем делает он это сам по себе, как бы за нас. Мы сами, как некий интеллектуальный объект, то, что мы о себе думаем и то, как мы себя понимаем, являемся лишь результатом его работы. Исходя из этого, весьма наивно полагать, что мы, будучи производным собственного мозга, можем как-то на него влиять. И тут как бы сам собой напрашивается вывод, что попытки управлять собственным мышлением – это гиблый номер. «Безумству храбрых поем мы песню», как сказал бы Максим Горький. Мозг думает то, что он думает, а мы, как одно из его производных, эту его работу свидетельствуем. Но получается вроде как, что тут уж кому как повезло. Если твой мозг по каким-то причинам научился думать хорошо, то поздравляем. А если нет, тогда прости. Не в этот раз. Но это наша привычная кривая логика, работающая по формуле, опровергнутой еще Дэвидом Юмом. Если то. На самом деле наш мозг, конечно, обладает чрезвычайно богатым интеллектуальным инструментарием, который был сформирован в нем еще в процессе нашей социализации, при врастании нас, так сказать, в культуру. Хотели мы этого или нет, но в процессе своего воспитания и взросления мы были вынуждены строить достаточно сложные модели других людей в дефолт-системе своего мозга. Конечно, у кого-то они получились посложнее, у кого-то попроще, но нельзя забывать о главном принципе организации коры головного мозга. Это же матрешка. То есть даже если в вашей дефолт-системе нет слишком уж сложных программ для создания интеллектуальных объектов, это не значит, что вы вовсе не можете создавать сложные интеллектуальные объекты. всегда продолжает существовать опция нарастить сложность своих интеллектуальных объектов, составляя их из большого количества элементов, как бы одевая их один в один. Да, причинно-следственный подход говорит нам: видите некоторое явление, найдите его причину и успокойтесь. Но мы можем действовать и иначе, используя наконец-таки свое сознание по назначению, то есть вопреки примитивным командам нашего рептильного мозга. Понимая, что всякая единичная причина – это иллюзия, мы можем сознательно поставить перед собой задачу найти другие факторы, обстоятельства, влияющие на положение дел в той или иной ситуации. На примере с краном и спичками мы разобрали всего лишь несколько дополнительных аспектов ситуации. Но даже их оказывается достаточно, чтобы думать о воде и огне в куда большем объеме. А как мы это сделали? Мы искусственно, через сознательно создали дополнительную сложность соответствующих интеллектуальных объектов. Мы последовательно рассмотрели несколько вроде бы самостоятельных матрешек. Непосредственное физическое действие с объектами – повернуть, чиркнуть – природу соответствующих физических явлений, давление жидкости, условия возгорания, средовой и социальный аспекты, действия работников ЖЭКа, ветер и так далее. Теперь, как бы складывая эти отдельные кейсы друг в друга, мы можем увидеть ситуацию в целом, ну или, по крайней мере, в куда большем объеме. То есть у нас всегда есть опция по наращиванию сложности нашей реконструкции. В результате мы детализируем карту, которую создаем, анализируя новые и новые аспекты реальности – территорию. Но если это все так просто и понятно, то почему мы все уже так не делаем? Вот именно в этом и важно сейчас разобраться. Лобные доли. У меня должно быть громадный запас ума. Чтобы им пораскинуть, иногда нужна целая неделя. Марк Твен. Представьте себе молодого мужчину, сутками лежащего на больничной койке и тупо уставившегося в потолок. Ему не скучно, не печально, ему никак. Он просто лежит и все. И если вы попробуете его чем-то заинтересовать, это потребует от вас немалых усилий. А если вы попытаетесь произвести над ним какую-то манипуляцию, например, сделать ему лекарственную инъекцию, он, скорее всего, огреет вас ночным горшком. Но допустим, что до крайности не дошло. Вам все-таки удалось привлечь его внимание, и вы даже сподвигли его на какую-то интеллектуальную деятельность. Теперь он будет страшным образом на ней застревать. Например, вы уговорили его нарисовать круг, или треугольник, или крест. Он нарисует один, потом второй. И будет продолжать рисовать круги или другие заказанные фигуры, пока не закончится бумага или пока вы не отберете у него пишущий инструмент. Если попросить его повторить любую простую историю из 3-4 предложений, он в ней запутается и начнет рассказывать обо всем, что попадется ему на глаза. Будет говорить долго, и вам опять-таки придется предпринять что-нибудь радикальное, чтобы он, наконец, остановился. Любой предмет, нечаянно оказавшийся в поле его зрения, тут же станет главным персонажем его бесконечного пересказа истории из нескольких предложений. Попадется другой предмет – будет другой. Примерно так выглядит пациент с лобным синдромом. Этот синдром является следствием пассивного положения лобных долей головного мозга. А классическим примером такого пациента является ставший впоследствии знаменитым Финиас Гейдж. Мозги наружу. В 1848 году 25-летний Гейдж руководил железнодорожной бригадой, занимавшейся взрывными работами. Рабочие бурили скважины в горной породе, утрамбовывали в них порох, а затем с помощью запала производили направленный взрыв. Но что-то пошло не так, и Гейдж своим толстым полутораметровым ломом ударил рядом со скважиной, где уже находился порох. От возникшей искры порох взорвался, превратив лом Гейджа в гигантскую пулю. Лом вошел внутрь черепа Гейджа под левой скулой, разрушил глазницу и прошил его череп насквозь. Взмыв дальше вверх по дуге, лом приземлился в 8 метрах, воткнувшись в землю под прямым углом. Свидетели утверждали, что он был красным и жирным от растекшегося по нему мозга Гейджа. Казалось бы, такое ранение не пережить. Но после удара Гейдж встал с земли, отряхнулся и самостоятельно добрел до повозки. По дороге домой он болтал с товарищами, обсуждая произошедшее. а приехавшие на дом врачи долго не могли поверить в историю с ломом. Под скулой зияла 5-сантиметровая рана. Глаз вылез наружу, из макушки, где у младенцев находится родничок, продолжала сочиться железистая ткань мозга. Но Гейдж находился в сознании, ходил, говорил, узнавал знакомых и даже обещал через пару дней вернуться к работе. Да, это совершенно не укладывалось в голове. Впрочем, скоро дела пошли не так хорошо. Началось воспаление, лицо Гейджа опухло, его страшно лихорадило. Сначала он буйствовал, требовал дать ему штаны, чтобы он мог выйти на улицу, а потом впал в беспамятство. Местный плотник принялся за изготовление гроба. Но вот оно чудо медицины. Сельский доктор Джон Харлоу произвел трансназальную трепанацию и освободил черепную коробку Гейджа от скоплений крови и гноя. Внутричерепное давление нормализовалось, и через какое-то время пациент пошел на поправку. Жизнь Гейджа была спасена, но только жизнь. Когда он выздоровел, родственники утверждали, что это уже не тот Гейдж, которого они знали, а какой-то совершенно другой человек. Память и интеллектуальные способности Гейджа практически не пострадали, но что-то изменилось в нем самом до неузнаваемости. Прежде Гейдж был целеустремленным молодым человеком, чувствительным к желаниям и нуждам других людей. Он был уважительным и ответственным, проявлял себя как хороший организатор и талантливый бизнесмен. Теперь все это исчезло. Доктор Харлоу написал в своем дневнике: «Равновесие между его интеллектуальными способностями и животными наклонностями совершенно нарушено». Гейдж стал капризным, непоследовательным и агрессивным. Как только кто-то пытался в чем-то его ограничить, он тут же принимался сквернословить и бросался в драку. Он совершенно потерял способность к упорядоченной деятельности и уже ни на какую работу устроиться не мог. Впрочем, ему удалось стать живым экспонатом в Нью-Йоркском музее Финиаса Тейлора Барнума, где он за небольшую мзду демонстрировал свой знаменитый лом и раны. Смотри рисунок номер 14. Рисунок номер 14. Знаменитый дагерротип Финиаса Гейджа и реконструкция травмы. Итак, наш пациент способен к кое-какой интеллектуальной деятельности. У него сохранена память и общее представление о действительности. Он владеет языком, и вообще у него масса других способностей. Нет у него, пожалуй, только одного. Он не способен к самоорганизации. Наш выдающийся соотечественник, нейрофизиолог Александр Романович Лурия, создал и обосновал теорию функциональных блоков мозга. Первый блок является энергетическим, то есть он производит психическое напряжение, клетки ретикулярной формации, лимбическая система и так далее. Второй отвечает за переработку поступающей извне информации, зоны корковых анализаторов, зрительного, звукового, кинестетического и так далее. А третий, к которому как раз относятся лобные доли, обеспечивает программирование, регуляцию и контроль сознательной психической деятельности. Действительно, лобные доли играют определяющую роль в формировании целей и задач, а также в разработке планов на будущее. Они координируют наши знания и умения, ведут нас к ожидаемому результату, а потом еще информируют нас о том, что с поставленной задачей мы справились. Конечно, лобные доли человеческого мозга огромны. Наша префронтальная кора занимает порядка 29% всей коры головного мозга. Для примера, у шимпанзе только 17%. В зависимости от объема и конкретной зоны поражения мозговой ткани, патологические симптомы будут варьироваться. Впрочем, для нас сейчас актуальны только те нарушения, которые специфическим образом связаны с процессом целенаправленного мышления. Знаменитый ученик выдающегося академика Лурии, директор Института нейропсихологии и познавательных процессов Нью-Йоркского университета Элханан Голдберг рассказывает: «Пациенты с повреждением лобных долей постоянно заходили в чужие палаты, вызывая гнев медсестер, которые обвиняли их в самых разнообразных дурных намерениях. Реальность была намного проще и печальней. Гуляющие пациенты заходили в двери просто потому, что двери там были». Поскольку человек с поражением лобных долей не может сознательно определить цель своих действий и простроить план, он действует как механическая кукла, которая лишь реагирует в ответ на внешние раздражители. Лобные пациенты Евгении Давыдовны-Хомской, другой ученицы Александра Романовича, и вовсе постоянно норовили войти в шкаф. Причина все та же – в нем была дверь. Зачем они это делают, объяснить лобные пациенты, конечно же, не могли. Наши лобные доли действительно являются своеобразным тормозом мозга. Когда вы встречаетесь с тем или иным внешним стимулом, например, видите перед собой дверь, вы можете отреагировать на него готовым автоматизмом. Мол, видишь дверь – входи. Но дальше возможны непредвиденные проблемы. Поэтому наша лобная доля и притормаживает немедленную ответную реакцию на внешний раздражитель. Она как бы спрашивает у мозга: «А что мы еще знаем об этих дверях?» И в мозгу активизируется масса нервных центров, которые предоставляют лобным долям дополнительную информацию. Мозг вспоминает, кто за этими дверьми может находиться и как, возможно, этот кто-то отреагирует на наше появление. Мозг вспоминает, что нам может быть нужно помещение за этой дверью. Кроме того, он напомнит нам, что двери бывают еще и у шкафов, а в шкафы входить не камильфо. Вся эта масса соображений, распределенных по коре нашего головного мозга, сходится и просчитывается здесь, на едином серверном пространстве лобных долей. Это как авиационный хаб, в который прибывают самолеты со всего мира. Лобная кора учитывает те факты, которые может учесть, чтобы принять правильное решение. Условно говоря, входить или не входить. Если результат этого просчета соответствует нашим потребностям и желаниям, милости просим. Если нет, или возможные риски слишком велики, то обходим дверь стороной. Производство культуры. Хотя психоанализ и не является научной дисциплиной, Зигмунд Фрейд и его многочисленные последователи сделали ряд весьма интересных наблюдений. В 1911 году Фрейд опубликовал статью под названием «Два принципа функционирования психики», в которой высказал гипотезу, согласно которой нашим поведением управляют две разнонаправленные силы. Первый и главный принцип он назвал «принципом удовольствия». Второй, потому что он появляется позже по мере нашего взросления, принципом реальности. То, что мы стремимся к удовольствию и стараемся минимизировать неудовольствие, не новость, это было понятно и до Фрейда. Поэтому главное в этой статье – это, конечно, понятие принципа реальности. Если опустить всю метафизику и антиэволюционные ереси, мы получаем весьма здравую концепцию. Действительно, если бы мы незамедлительно шли на поводу у всех своих желаний, по Фрейду всегда либидозных, это бы грозило нам массой неприятных последствий. То есть мы, испытывая желание, должны понимать, что существуют и риски, потому что реальность – штука жестокая. Если вам кто-то понравится в сексуальном плане, то тут же набрасываться на него, нее – не вариант. Надо учесть реальность, то есть все обстоятельства дела, существующие, так сказать, положение вещей. Поэтому что вы делаете, если кто-то вам понравился? Вы начинаете проявлять знаки внимания, улыбаться, кокетничать, говорить любезности всякие, а то и вовсе писать стишки. Движимый принципом реальности, Данте Алигьери пишет божественную комедию, посвященную прекрасной Беатриче. Предтеча экзистенциализма, великий Сёрен Кьеркегор, мучаясь от чувств к Регине Ольстен, создает дневник обольстителя, страх и трепет и так далее. А наше все, Пушкин Александр Сергеевич, пишет Анне Петровне Керн. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты». Впрочем, в письме к приятелю он в то же самое время весьма недвусмысленно сообщает, как именно он собирается пристроить к Керн свое либидо. То есть по Фрейду. Принцип удовольствия – понятно, чего хочет, но чтобы не рисковать, мы вырабатываем в себе принцип реальности, который и производит культуру, чтобы все было мило, чинно и благолепно. Принцип реальности – это торможение влечений и создание обходного пути. То есть речь идет, по сути, о работе лобной коры. Если с ее помощью мы учтем массу дополнительных фактов, то сможем выстроить более успешную поведенческую стратегию и получим то, чего хочет наш принцип удовольствия. Таким образом, наши лобные доли лишь формально являются тормозом. Они не тормозят нашу психическую активность. Им просто нужно время, чтобы просчитать возможный результат наших действий. Этот просчет занимает время, но внешне это выглядит как торможение. Чем больше фактов вы учитываете, тем дольше вы будете думать над задачей. Не случайно мой преподаватель по судебной медицинской экспертизе, старый академический профессор, любил повторять: «Настоящие гении – тугодумы». А судебно-медицинским экспертам можно верить. Они в этом понимают. Тугодумие, если речь, конечно, не идет о патологической тормознутости, это лишь внешнее проявление интенсивной работы мысли. Хотя, конечно, точнее было бы говорить не о тугодумии, а о долго- и многодумии. Вероятно, вы уже слышали о знаменитом зефировом тесте стэнфордского профессора Уолтера Мишела. Экспериментатор оставляет ребенка в комнате один на один с зефиркой и говорит: «Если дождешься, пока я вернусь, то я дам тебе вторую зефирку. А если съешь раньше моего возвращения, то больше я тебе уже не дам». Затем он удаляется и наблюдает за ребенком и зефиром через специальное стекло зеркала. Что вытворяют дети, пытаясь сопротивляться своему желанию, в двух словах не расскажешь. Они то прячут зефирку с глаз долой, то сами залезают под стол, чтобы ее не видеть. Другие дети, напротив, начинают гипнотизировать свою прелесть, сжимая кулаки и что-то надсадно бормоча. Третьи поют песенки, чтобы отвлечь себя от лакомства. В общем, страшное дело. Да, эксперимент, конечно, бесчеловечный. Но его результаты оказались очень важными. Выяснилось, что если ребенок способен контролировать свое желание и ждать вторую зефирку больше 20 минут, то у него есть все шансы стать по-настоящему успешным человеком в его будущей взрослой жизни. По сути, это единственный прогностически точный тест на мышление. Но что же тут происходит на нейрофизиологическом уровне? Уолтер Мишел говорит о том, что мы наблюдаем за конфликтом горячего нижнего мозга и холодного верхнего мозга, его терминология. Грубо говоря, страстной подкорки, отвечающей за наше влечение, и расчетливой коры, отвечающей за контроль импульсов. Но не все так просто. Ребенок, находящийся в лаборатории Мишела, вовсе не тормозит свое влечение. Напротив, он активизирует работу мозга, создает в нем зоны дополнительного возбуждения. И эти дополнительные напряжения мозга входят в конфликт с его желанием, которое тоже представлено теперь в его лобных долях. В результате, чем больше различных конкурирующих зон мозга мы способны активизировать, тем выше наши шансы на то, чтобы не допустить реализации своего спонтанного желания и придумать путь, ведущий к большей выгоде. Именно этой работой и занимаются наши лобные доли. Ребенок не просто пассивно ждет. Он должен целенаправленно думать о том, как хорошо получить вторую зефирку, постоянно себя этим тешить, представлять выигрыш от этого своего ожидания и так далее. Вот что такое мышление. Вот какая интеллектуальная работа в конечном итоге позволяет нам быть максимально эффективными. В центре детского развития «Сократик», который работает в интеллектуальном кластере «Игры разума», мы полностью восстановили технологию эксперимента Уолтера Мишела. Но не для того, чтобы что-то исследовать, а чтобы наглядно показать родителям все особенности поведения их ребенка. Только хорошо понимая, каким образом ваш ребенок справляется с решением сложной для него задачи, вы сможете помочь ему вырасти здоровым и успешным человеком. Нобель за мышление. Пока Александр Романович Лурия занимался лобными больными, а Уолтер Мишел нетерпеливыми детьми, тем же самым вопросом озаботились психологи, изучающие поведение бизнесменов. И в 2002 году Даниэл Канеман получил за эту работу Нобелевскую премию по экономике. Соавтор этого исследования, Амос Тверски, умер в 1996 году, что не позволило ему разделить с другом и коллегой этот триумф их идеи. Амос Тверски и Даниэл Канеман показали, что все мы пользуемся, хотя и попеременно, двумя стратегиями мышления – система 1 и система 2. Первая система – быстрая и автоматическая, а вторая – медленная и произвольная. На самом деле систему 1 даже сложно называть мышлением. Это такая система всезнайка, у нее всегда и на все есть заготовленные ответы. Частенько они начинают звучать в нашей голове еще до завершения вопроса или до окончательной формулировки проблемы. Словно от зубов отскакивает. Тут человек скорее думает, что он думает, а в действительности просто вываливает на гора первое, что пришло ему в голову. Как объясняет Канеман, мозг предпочитает идти по самому простому пути. Он как бы обходит проблему и подменяет настоящий вопрос более простым, легким, лежащим поблизости. Система 2, если верить Канеману, включается по-настоящему только в тех, чрезвычайно редких, случаях, когда у системы 1 нет готового ответа, и ей вдобавок от возникшей проблемы не ускользнуть. В качестве эксперимента Канеман предлагает читателям своего бестселлера «Мышление быстрое и медленное» — в российском переводе эту книгу почему-то назвали «Думай медленно, решай быстро» — перемножить 17 и 24. Действие несложное, но если вы не знаете ответа наизусть, то вам придется поразмыслить. И вот именно это «поразмыслить» Канеман и называет системой 2. Медленный, осознанный, произвольный способ думать требует от нас внимания, концентрации, интеллектуального напряжения и временных затрат. Кажется, что это предельно простое задание. Умножь 17 на 24. Так и есть, но произведите этот расчет, поворачивая налево в плотном потоке машин. Не стоит даже и пробовать, предупреждает Даниэл Канеман. Прогуливаясь со знакомым, попросите его умножить 17 на 24, и он тут же совершенно автоматически остановится, или, по крайней мере, замедлит шаг. Включая систему 2, мы неизбежно должны прерваться, остановиться, потратить время на то, чтобы подсобрать знания и отправить их на обработку в лобные доли. За числовые ряды, например, у нас отвечают теменные доли, и им нужно время, чтобы сконнектиться с лобными. Не остановившись, не взяв паузы, мы не можем думать. Если, конечно, понимать под этим словом то, что действительно является интеллектуальной деятельностью. Иными словами, когда мы действительно думаем, это нечто совсем другое, нежели наши обычные «бла-бла-бла» и та умственная жвачка, что заполняет все наше ментальное пространство на протяжении дня. Нобелевскую премию Даниэлу Канеману присудили именно за подробный анализ того, как система 1, знающая, как ей кажется, ответы на любой вопрос, сбивает с толку систему 2, которой, чтобы реально включиться в работу, необходимо время и сознательное усилие с нашей стороны. Мозг делает все возможное и невозможное, чтобы не перегружать себя интеллектуальной работой. Для поддержания связанной цепочки рассуждений, пишет Даниэл Канеман, необходима дисциплина. Если замерить, сколько раз за час писательской работы я проверяю электронную почту или залезаю в холодильник, то вполне можно заключить, что я не хочу заниматься писательской деятельностью и что мне необходимо больше самоконтроля. Но вряд ли нам следует сомневаться в способности к самоконтролю Нобелевского лауреата. Проблема, которую описывает Канеман, это не его причуда, а проблема нашего с вами мышления. Сталкиваясь с неизвестным, наш мозг мучительно пытается перепрыгнуть на что-то ему уже знакомое, понятное, не требующее дополнительных интеллектуальных усилий. В каком-то смысле наш мозг мечтает о состоянии лобного пациента, у которого даже вопросов никаких не возникает. Не то что необходимости искать ответы на них. Вспомните еще раз упражнение по инвентаризации умственной жвачки. Ваши мысли ходят по одним и тем же кругам, а вы не придумываете ничего нового. Если вы с кем-то в ссоре, вы думаете, что он не прав. Вы столько раз ему говорили. Как он не может понять, что... И так далее, и тому подобное. У вас уже есть масса готовых ответов, а правильные они или нет, не имеет значения. Вы же не решаете задачу. Вы даже не видите задачи, не осознаете, что перед вами задача. Вы лишь топчетесь на месте и высказываете свое недовольство. Для полноты эффекта не хватает только ночного горшка. Подлинное внутреннее вопрошание даже на субъективном уровне выглядит совершенно иначе. А думать в состоянии такого вопрошания крайне сложно. Целенаправленное мышление, энергетически затратное и трудоемкое занятие. Так, по данным британских психологов Нилли Лави и Жана Фокерта, существует прямая зависимость между сложностью задачи и влиянием отвлекающих факторов. Чем она труднее, тем нас проще отвлечь. Лобного пациента вы не отвлечете, хоть из пушки пали. А вот сбить с мысли человека, который просто пересчитывает денежные купюры, проще простого. Пересчет купюр вроде бы не такой уж бином Ньютона. Но и эта работа, как оказывается, требует полной концентрации и вовлеченности. Когда я работаю над книгой, я нахожусь в состоянии постоянного напряжения. Пытаюсь развернуть и направить мысль, подыскиваю нужные формулировки и так далее. Отвлечь меня в этот момент труда не составит. Любой звонок, Любое обращение, любая не относящаяся к делу мысль, возникшая в моем собственном мозгу, способна сбить меня с толку. Мне необходимо постоянное усилие, чтобы складывать новые интеллектуальные объекты, управлять вниманием, контролировать себя, организовывать информацию. Все это совершенно не способен сделать лобный больной, мозг которого Элханан Голдберг очень метко сравнил с оркестром, который покинул дирижер. Итак, выдающийся отечественный нейрофизиолог Александр Лурия, автор единственного теста на эффективное мышление Уолтер Мишел, наконец, главный специалист по поведенческой экономике и нобелевский лауреат Даниэл Канеман в один голос, хоть и разными словами, говорят нам об одном и том же. Используйте лобные доли. Холодный мозг, медленное мышление системы 2. Наш мозг хочет быстро и, желательно без лишнего напряжения, иметь ответы на все вопросы. Вынь да положь, причем на блюдечке, да с голубой каемочкой. Но рассчитывать на эффективность мышления при таком подходе крайне затруднительно. Напряжение необходимо, а потому нам так важны наши лобные доли. Мы чрезвычайно недооцениваем роль своих интеллектуальных тормозов и не тренируем их. Без них целенаправленное мышление невозможно. Они – единственный способ задерживать наше внимание на задаче необходимое время, чтобы хотя бы просто начать ее решать. Чем дольше вы способны противостоять отвлекающим стимулам и удерживать себя в состоянии концентрации, тем большее время вы даете своему мозгу. Это время, больше 20 минут, ему нужно просто, чтобы загрузить относящиеся к делу интеллектуальные объекты из ваших мозговых архивов в дефолт-систему. И если лобная кора не предоставит вам это время, вы так и не перейдете к решению задачи. Хотя, конечно, вам может показаться, что и задумываться особо не надо, ведь ответ у вас всегда уже есть. Благо системе 1 и горячему мозгу время вовсе не требуется. Они постоянно наготове со своими автоматизированными глупостями. Как же заставить лобные доли затормаживать нашу бесцельную активность и направлять нас на решение конкретной жизненной задачи? Во-первых, осознайте необходимость решить задачу, которая перед вами стоит. Речь идет о любой интеллектуальной задаче. Написать производственный отчет или очередную главу в книгу. Решить какой-то вопрос практического свойства, например, что-то по поводу ремонта в квартире, понять суть психологического конфликта с кем-то из ваших знакомых и так далее. Задача должна быть осознана как серьезный вопрос, требующий концентрации и основательной интеллектуальной работы. До тех пор, пока вы лишь знаете о том, что вам надо о чем-то подумать, это лишь уловка. Мозг как бы говорит вам: мол, да, это важно, я помню, все хорошо, не волнуйся, обязательно подумаем об этом, когда придет время. И соскакивает, потому что не хочет напрягаться. Это логично. Лучший способ ничего не делать – это постоянно все откладывать. Не поддавайтесь на эти манипуляции. Надо решать – значит надо. Осознайте, что вам необходимы время, концентрация и усилия. И откладывать бессмысленно, нужно действовать, выделять время – концентрироваться и прикладывать усилия. Во-вторых, вам предстоит осознать важность решения этой задачи. Для этого вам необходимо погрузить себя в набор различных аспектов мыслимой ситуации. Вам следует подумать о том, почему эта задача должна быть решена именно сейчас, о наличествующих и необходимых ресурсах, о людях, которые имеют к этому вопросу отношение, об их загрузке и интересе, об их желании и нежелании, на которые вы можете как-то влиять и так далее и тому подобное. Вспомните о том, как важны для нас другие люди. Кто-то из нас инстинктивно испытывает большое чувство ответственности перед другими людьми. Кому-то важно ощущать себя любимым, в центре общественного внимания. Для третьих важны сами результаты их деятельности, которые окажутся просто бессмысленными, если вы не примете в расчет других людей. Мы разные, поэтому важность задачи ощущается нами по-разному. Но поверьте, в основе интеллектуальных задач, которые мы решаем, всегда лежат наши отношения с другими людьми. Поэтому, концентрируясь на задаче, думайте больше о том, как то, что вы собрались думать, связано с ними. Это самый мощный и правильный мотиватор. В-третьих, необходимо осознать, что вы можете решить эту задачу. Эта инструкция может показаться странной, но не удивляйтесь. Когда вы начинаете целенаправленно тормозить свою обычную умственную жвачку, у вас может возникнуть ступор. Мол, что тут решать? В чем вопрос? А что нужно и что значит думать об этом. Мозг делает все возможное, чтобы затупить вас, сбить с толку. Не поддавайтесь. После того, как два первых пункта выполнены, вы должны сами себе сказать, что задача решаема. Да, может быть, пока вы не понимаете, как именно, но она решаема. Все дело в том, как вы реконструируете ситуацию. Моделей реальности, конкретной проблемы, может быть очень много. Если вы пока не видите решения, это не значит, что его нет. Это значит только то, что модель, которую вы построили, недостаточно функциональна. Не впадайте в расстройство и самоуничижение, а просто поймите, что решение есть. Вам нужно только его увидеть. Ваша настроенность на решение задачи – это половина дела. Мозг понимает, что ему не отвертеться, и начинает думать. Сам мобилизует свои внутренние ресурсы. А это нам и нужно. Таковы этапы подготовительной работы. Без них вы вряд ли сможете загрузить и раскачать дефолт-систему своего мозга до состояния, когда она, наконец, всерьез примется думать над тем, что для вас важно. Теперь обсудим это детальнее. Работа системы. Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, все равно, что перегревать мотор. Он разлетится вдребезги. Артур Конан Дойл. Итак, если мы хотим думать как следует, а не просто имитировать этот процесс, мы должны войти в специфическое состояние озадаченности. Мы, грубо говоря, должны озаботить свои лобные доли проблемой, которую решаем. Съесть зефирку или дождаться второй? Постучать в эту конкретную дверь или нет? И если да, то что делать дальше? Как добиться расположения прекрасной дамы? Писать ей стихи или, напротив, брутально геройствовать? Какое бизнес-решение принять, чтобы не оказаться в списке аутсайдеров, над которыми потом позабавятся нобелевские лауреаты? Если у вас нет вопроса, то вы при всем желании не найдете ответ. Если вы не знаете, куда собираетесь добраться, то никакая карта вам не поможет. Однако же вопросы и цели, которые мы обнаруживаем в своем сознании, на его, так сказать, поверхности, как правило, сплошная чушь и милые глупости. Давайте задумаемся. Когда они возникают? Они возникают, когда вы наталкиваетесь на какое-то препятствие. Например, вы просите знакомого о помощи, допустим, одолжить вам каких-то денег на неделю, а он отказывается. Возникло препятствие. И что вы делаете? Вы спрашиваете: «Какого черта?» А дальше находите этому черту правдоподобное объяснение. Другой пример. Начальник дает вам поручение, которое вы не знаете, как выполнить. Что вы делаете? Вы спрашиваете: «И что мне с этим делать?» Дальше вы начинаете злиться и думать, что ваш начальник дурак. Может, оно и так, но возникший у вас вопрос точно делу не поможет. Третий пример. Вы сбились с пути и не знаете, что вам делать дальше, чем заниматься, на что силы употребить и так далее. Что вы делаете в таком случае? Вы начинаете искать того, кто вам на этот вопрос ответит. Слегка наивно, не находите? Вы не знаете, что вам нужно, а кто-то другой, кто вас не знает, должен быть в курсе. Итак, когда вы наталкиваетесь на препятствие, вы первым делом пытаетесь от этого вызова уклониться. А как это сделать легче всего? Начать рационализировать, то есть искать все объясняющие ответы. Сознание само собой играет в странную игру, только бы не вовлекать ресурсы мозга в работу. Конечно, если вас сильно прижмет, если приспичит, вам придется свой мозг растормошить. Но пока есть ощущение, пусть даже и иллюзорное, что с возникшей проблемой можно соскочить, вы будете пытаться соскакивать. Но осознаете ли вы, что валяете дурака? Нет, наоборот. Вам кажется, что вы думаете над проблемой, но на самом деле вы ее просто умственно жуете, крутите по одной и той же нейрофизиологической трассе внутри головы. Думать о том, как избавиться от проблемы, сделать так, чтобы ее не было, это не то же самое, что искать способ ее решения. И именно такой вопрос о способе решения должен возникнуть в вашей голове. Но как он может возникнуть, если вы пока не очень понимаете, что именно вы должны решить? Как вы найдете свой путь, если вы еще не реконструировали как следует территорию, ситуацию в реальности, в рамках которой эта проблема возникла? Боюсь, что немногие из нас вообще знают, что это такое на самом деле – сосредоточиться на задаче. Из-за информационной гиперстимуляции и постоянной подключенности нас постоянно что-то отвлекает. Внимание переключается с темы на тему, с одного мобильного приложения на другое, от почты к мессенджеру, от компьютерной игры к Instagram, от смешного ролика на YouTube к сериалу на 100 серий. И мозг просто не может ни на чем толком сконцентрироваться. Зачем же нам нужны те самые 23 минуты, чтобы, как выяснили нейрофизиологи, мы могли целенаправленно сосредоточиться на решении какой-то задачи? Эти 23 минуты нам нужны, как сказал бы Алексей Алексеевич Ухтомский, выдающийся русский нейрофизиолог, для того, чтобы сформировать соответствующую доминанту. Мозг постоянно находится в работе и одновременно решает множество самых разнообразных задач. Причем все это на автомате, в нем куча всякой всячины, и он ее в себе проворачивает, то и дело, отправляя нас то за обеденный стол, то в туалет, то в тот же Инстаграм. Вот почему, принимаясь за решение какой-то проблемы, мы начинаем не с самой проблемы. Мы начинаем с формирования в собственном мозгу специфического центра озадаченности. Урезониваем не относящиеся к делу нервные центры, напрягая тем самым свои лобные доли. Этот первый и крайне важный этап целенаправленного мышления называется формирование доминанты. Вы выключаете все средства связи, закрываете почту и так далее. Берете большой лист бумаги, лучше формата А3. Меньше может не хватить, а больше есть риск, что вы потеряете фокус. Пишите прямо в его центре наименование ситуации. Например, когда я начинал эту книгу, в центре первого моего листа значилось: «Чертоги разума. Убей в себе идиота». Теперь вам необходимо время, чтобы просто сосредоточиться на этой ситуации. Я, например, начал думать о том, что хочу рассказать в этой книге. И, конечно, мое внимание меня не слушалось. Мысли куда-то все время предательски уползали. Вы можете встать и бесцельно походить по квартире. Лучше уж блуждать физически, чем дефолт-системой мозга. Но как только появляется очередное соображение, возвращайтесь к своему листу и записывайте его. Наше сознание как таковое штука весьма нефункциональная и ограниченная. Оно способно удерживать, думать, не более 3 интеллектуальных объектов одновременно. Вот почему ему надо помогать, чем мы и занимаемся, когда фиксируем на бумаге всплывающие в сознании фрагменты смысла и различные аспекты проблемы. Если вы попытаетесь выполнять это задание в уме, у вас ничего не получится. Ваша мысль будет крутиться по одному кругу из 3 пунктов, а их в любой ситуации, конечно, намного больше. Если же вы выписываете то, о чем уже подумали, даже если это кажется вам ерундой или мелочью, мозг просто вынужден искать в самом себе какую-то еще информацию и новые факты по заявленной теме. Помните, интеллектуальная работа уже началась. Да, возможно, наша лобная кора в некотором недоумении смотрит на лист бумаги, откуда зияющей пустотой на нее, в свою очередь, уставилось название ситуации. Лобные доли тормозят нас, параллельно с этим возбуждая другие отделы мозга, в которых могут находиться нужные нам данные. Они как бы отправляют туда пустые и вместе с тем осмысленные запросы. Мол, а что у нас там есть по этой теме? Наша блуждающая пока дефолт-система мозга начинает потихоньку схватывать отдельные данные. Обычно в ней, как мы уже знаем, крутится всякая ерунда, связанная с нашими социальными отношениями. Кто и что кому сказал, что вы наобещали кому-то, о чем с кем-то договорились, что собирались сделать и так далее. Но сейчас в нее постепенно начинают загружаться интеллектуальные объекты другого рода. Каждая наша идея, любое наше знание представляет собой такую же структуру – суть, содержание и аспекты. То есть как с людьми. Воображаемая нами личность человека, его характеристики, отношения с другими людьми, связанные с ним дела и так далее. Итак, начинается, соответственно, 2 этап. Загрузка интеллектуальных объектов. Создание факт-карты. Вы вдруг припоминаете разные аспекты, касающиеся заявленной темы, и их тут же необходимо фиксировать на свободных местах вашего листа. Только не в столбик, не по порядку, а хаотично, пока ничего не нужно упорядочивать. Какие-то идеи, впрочем, покажутся вам достаточно массивными, чтобы обозначить их в 2 словах. Поэтому вокруг них укажите смежные аспекты проблемы, а возможные связи между разными идеями и аспектами можно обозначить стрелками. Через час-полтора такой работы вы увидите на этом листе все, что вы можете к этому моменту думать по существу осмысляемой вами проблемы, задачи, вопроса, дела, ситуации и так далее. Если вы создаете такую факт-карту не в первый раз, или если это уже не первый подход к решению, то времени, вполне возможно, уйдет на нее значительно меньше. Вероятно, вы даже ощутите некоторую усталость, а скорее даже опустошенность. Вам, возможно, захочется прилечь на диван и тупо уставиться в потолок, как тому самому лобному больному. Это хорошо. И это надо сделать. Вы загрузили в свою дефолт-систему мозга из собственного же мозга огромный объем информации, который сейчас ваш мозг будет пытаться структурировать. Не нужно ему мешать. Пусть, наконец, поработает на вас. Что сейчас будет происходить в вашем мозгу? Представьте, что вы выполнили все, о чем я вам только что рассказывал. А теперь вспомните тот лист со стикерами, который получился у вас, когда вы создавали структуру своей дефолт-системы мозга. Если вы тогда ее сфотографировали, то она даже есть на вашем телефоне. Сравните и удивитесь. Да, пространство собранных вами сейчас интеллектуальных объектов структурно напоминает вашу внутреннюю стаю. То самое число Данбаров 150-200 человек, о которых вы с завидной регулярностью думаете. Возможно, по теме, над которой вы сейчас работали, у вас нет такого количества интеллектуальных объектов. Но это означает только одно – мощности вашей дефолт-системы для решения данной задачи еще не использованы полностью. Есть к чему стремиться. Впрочем, важно понять другое. После того, как соответствующие интеллектуальные объекты собраны и загружены в дефолт-систему, она начинает самостоятельно определять внутренние связи между ними. Представьте себе, что вы первобытный человек и находитесь на стоянке вашего племени. Несколько больших семейств разместилось на некотором удалении друг от друга. Где-то вождь с его женами и детьми, где-то семьи субдоминантных самцов, где-то праздно болтающаяся молодежь, и все они находятся в каких-то отношениях. Ваш мозг приучен все эти отношения рассчитывать, то есть о каком бы элементе этой системы вы ни подумали, о конкретном члене племени, конкретном семействе и так далее, вы будете думать о нем, об этом элементе, в связи со всей остальной структурой данной системы. Именно эта система отношений, в которых находится данный элемент, и придаст ему смысл. Например, если бы вы подумали о сыне вождя, вы бы сразу подумали и о вожде, и о его женах. А еще о субдоминантных самцах, о первых невестах племени и изгоях племени, которым они даже не светят. А сыну вождя? Пожалуйста. Ну и так далее, и тому подобное. То есть каждый отдельный элемент этой системы имеет для нашего мозга значение только в связи со всей остальной системой. Место, которое он занимает в системе, является точкой, из которой мы можем увидеть всю систему, но определенным, уникальным, специфическим образом. И этот определенный, уникальный, специфический образ целостной системы, который открывается нам, когда мы смотрим на нее из этой точки, с этого места, это и есть тот самый элемент, который мы пытаемся для себя определить. То есть он сам не существует сам по себе. Он существует как вся эта ситуация в целом, которая создает его. Вот почему, если вы хотите создать более-менее достоверную карту некой реальности, некой ситуации, вам необходимо собрать множество фактов, относящихся к делу. Не выдумать историю, не воспроизвести выученный нарратив, а обнаружить именно пространство фактов, то есть сложных интеллектуальных объектов, находящихся в неких отношениях между собой. Если вы попытаетесь думать обо всем племени сразу, то у вас ничего не выйдет. Если мозг не решает какой-то конкретной задачи, мы не всегда, правда, знаем, какую именно задачу он решает, он не может собрать никакой системы. То есть всякий раз, собирая факты, необходимо собирать их под некую задачу, под некую свою озадаченность, а не абстрактно. Еще раз для лучшего понимания. Дефолт-система мозга, как мы с вами уже выяснили, это не какое-то общежитие виртуальных сущностей, а именно система, где вес и ценность каждого конкретного элемента определяются его отношениями со всеми прочими элементами данной системы. Обычно же, когда мы рассуждаем над конкретной проблемой, мы этого не учитываем. Мы совершаем нечто вроде фундаментальной ошибки атрибуции. Нам кажется, что у рассматриваемой проблемы есть какие-то внутренние, присущие ей свойства, и что именно с ними нам и надо разобраться. Мы начинаем вникать в эти внутренние свойства проблемы или придумываем небылицы огромного масштаба и такой же глупости. Или же мы просто ничего не видим. Смотрим в книгу, видим фигу. Причем последнее, надо сказать, даже точнее и честнее. Потому что никаких внутренних свойств у нашей проблемы и в самом деле нет. В действительности есть только некая ситуация, или, как говорит Людвиг Витгенштейн, положение дел, организованное определенным отношением ее элементов. И если мы хотим понять что-то о конкретном элементе системы, о конкретном действительном отношении элементов данной системы, мы должны рассматривать всю систему в целом. Солнечный круг. Давайте попробуем представить себе это как-то образно, для лучшего понимания. Заранее прошу простить меня за неизбежные в таком случае упрощения. Вот, например, все мы знаем, что Земля крутится вокруг Солнца. Полагаю, что у каждого из вас есть в голове соответствующий образ. И все же кажется понятным, но понимаем ли мы, что там происходит на самом деле? Во-первых, Земля не крутится вокруг Солнца, а пытается улететь от Солнца, но у нее не получается. Почему? Это во-вторых. Солнце промяло под собой пространство-время, и поэтому Земля как бы сваливается внутрь этой воронки, не теряя, впрочем, при этом своей инерции. И этой инерции оказывается достаточно, чтобы не упасть в эту воронку на Солнце окончательно. В-третьих, ровно такой же фокус проделывают и другие планеты Солнечной системы. Падают в пространственно-временную воронку, создаваемую Солнцем. В-четвертых, Луна и искусственные спутники Земли делают то же самое, по тем же самым причинам, но падают они уже в пространственно-временную воронку, которую создает Земля. В-пятых, спутники других планет Солнечной системы падают в пространственно-временные воронки соответствующих планет. В-шестых, все это хозяйство вместе взятое, то есть сама наша Солнечная система, падает, условно говоря, в пространственно-временную воронку нашей галактики. В-седьмых, наша галактика также куда-то падает, допустим, в пространственно-временную воронку Вселенной. То есть мы, казалось бы, видим нечто понятное и очевидное. Да, Земля крутится вокруг Солнца. Ну а что мы можем сказать, вглядываясь в эту очевидность? Что они крутятся друг вокруг дружки? Хорошо. А почему? Видимо, потому что им так нравится. Нет, если мы хотим понять то, что происходит на самом деле, мы должны видеть систему отношений. Только так мы поймем закон всемирного тяготения Исаака Ньютона, искривленное массами пространства-время Альберта Эйнштейна, феномен черных дыр и теорию Большого взрыва. Иными словами, если мы смотрим внутрь вопроса, мы ничего не можем там увидеть. Не можем, потому что этого внутри там нет. Его можно только придумать. Однако же, если мы видим всю ситуацию в целом, насколько это возможно, разумеется, учитываем всю полноту соответствующего положения дел, на нашей карте действительно появляются новые факты. Итак, мы загрузили в нашу дефолт-систему интеллектуальные объекты, относящиеся к волнующей нас проблеме, ситуации, задачи. В моем случае это написание книги «Чертоги разума». Составив таким образом предварительную карту, мы даем нашему мозгу с ней поиграться. Теперь он ищет взаимозависимость элементов этой системы без нашего ведома. Мы этого не осознаем, но он продолжает над этой проблемой думать. На самом деле наш мозг – большой любитель все упорядочивать. Как говорил Иван Петрович Павлов, работа мозга – это бесконечное стремление к динамической стереотипии. Психологи-гештальтисты, а за ними и выдающийся психотерапевт Фредерик Перлс, считали, что мозг стремится к формированию целостной картины, а именно гештальта. То есть он все пытается упорядочить, чтобы восприятие ситуации стало непротиворечивым. А мы, соответственно, знали, что нам делать. Если бы мы воспринимали просто набор неких сигналов, то было бы непонятно, как действовать. Поэтому мозг выделяет из всей массы сигналов некий образ, а остальное становится фоном этого образа. Это и есть гештальт. А вот примеры того, как ваш мозг это делает. Посмотрите на рисунке номер 15. Рисунок номер 15. Классические примеры гештальта. Выделение объекта из набора стимулов. В одном случае ваш мозг оказывается в парадоксальной ситуации. Вы видите то одно изображение, то другое. Речь о девушке в шляпе и о старухе в платке. И не можете увидеть то и другое одновременно. Вторая картинка. Вы смотрите на набор пятен. И вдруг перед вашим взором, словно из ниоткуда, возникает фигура далматинца, рыщущего то ли в лесу, то ли на какой-то дворовой площадке. Все это происходит само собой, потому что наш мозг любит собирать целостные образы, выявлять из шума некий понятный ему порядок. И слово «любит» в данном случае вовсе не фигура речи. В «Красной таблетке» я уже рассказывал об исследованиях кембриджского профессора Вольфрама Шульца, который испытывал терпение макак виноградным соком. В этих экспериментах Шульц с полной определенностью показал, что выброс дофамина, гормона удовольствия, случается как раз в тот момент, когда нашему мозгу удается собрать целостный образ, сложный интеллектуальный объект, а вовсе не тогда, когда удовлетворяется та или иная наша потребность. Так вот, сейчас ваша дефолт-система ищет такую конфигурацию загруженных в нее интеллектуальных объектов, которые позволят вам увидеть ситуацию, над которой вы размышляете, целостно и непротиворечиво. Если это произойдет, вы почувствуете ага-эффект, бурю дофаминового восторга. Это значит, что ваш мозг создал карту реальности данной ситуации, и она его устраивает. Конечно, это только карта, модель, а никакая модель не может быть идеальной, она по определению не совпадает с территорией. Однако, если модель рабочая, то вы знаете теперь, что вам делать. Положа руку на сердце, вы только сейчас и узнаете, что за вопрос на самом деле решал ваш мозг. Сознательно мы можем ставить перед собой любые задачи, но наш мозг его приказы не слушает. Какую команду молоко может задать корове? Сомнительно. Мозг сам решает, какой вопрос ему важен и на какой вопрос он готов отвечать. Все, что мы делали на первых двух этапах своего целенаправленного мышления, мы лишь заставляли его двинуться в нужном нам направлении. Но куда он придет и что решит? Этого мы не знаем. Мы можем только озадачить его нашей темой, а как он с ней обойдется, уже его дело, на которое повлиять как раз-таки очень трудно. Если сравнить мои первоначальные факты карты чертогов разума с финальным текстом книги, то общего в них совсем немного. Думал я, сознательно, рассказать в книге об одном, а мозг выдал другое. Ничего не поделаешь, он так работает. И думаю, что у него получилось лучше, чем получилось бы у моего сознания. Впрочем, пока я описываю, так сказать, идеальное развитие событий. Скорее всего, двумя этапами целенаправленного и озадаченного мышления мы с вами не ограничимся. По крайней мере, если тема предварительно не изучена нами достаточно глубоко, скорее всего, будут еще и третий и четвертый этапы. Представим себе этот случай. Вы использовали бумажный лист, чтобы позволить вашей дефолт-системе подсобрать и загрузить относящиеся к делу интеллектуальные объекты. Он озадачился, а у вас ощущение, что вы впали в некую прострацию. Самое время перейти к третьему этапу. Третий этап целенаправленного мышления – сбор дополнительных фактов. Подумайте о том, где еще может содержаться информация по интересующей вас теме. В моем случае, если речь идет о чертогах разума, все просто. Это любые источники по нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистике, а также собственные записи, обсуждения с носителями знаний и информации, или же просто экспериментальные наблюдения по принципу «иди и смотри». Если же я или вы решаете задачу другого свойства, например, вы хотите понять, как что-то работает или каким образом с кем-то о чем-то можно договориться, то, возможно, вам потребуется получить какой-то опыт, то есть произвести некие действия с предметом или человеком, чтобы получить о нем больше фактов. Поскольку же ваш мозг находится в состоянии целенаправленной озадаченности и уже занимается соответствующим вопросом, то его взгляд на происходящее будет не таким, как обычно. Вы будете смотреть на те же самые вещи, тексты, людей, ситуации или предметы специальным образом. Озадаченный конкретной проблемой взгляд обязательно обнаружит там что-то, чего вы до сих пор не замечали. То есть, если раньше те или иные источники информации были для вас лишь абстрактной картиной, то то теперь они превращаются в полноценный гештальт, где в качестве фигуры на фоне вы увидите именно то, что требуется вашему мозгу для решения его задачи. По этой причине я почти никогда не работаю с литературой, если не решаю той или иной задачи. Мне это кажется бессмысленным. Напротив, нацеленность мозга на задачу превращает чтение текста в полноценное исследование. После такой проработки материала смело возвращайтесь ко второму этапу. Берите чистый лист бумаги и начинайте все заново, словно бы вы ничего прежде не чертили. Наша задача – помочь мозгу вновь пересобрать элементы данной ситуации. Формирование новых нейронных связей – это тяжелый и длительный процесс. Чтобы сохранить некое новое ощущение и понимание в долговременной памяти, наш мозг должен анатомически измениться. В нем физически увеличивается плотность синаптических контактов, удлиняются отростки нервных клеток. Вот почему, чтобы что-то выучить, как бы присвоить себе какое-то знание, сделать его частью себя, нам приходится прибегать к многократному повторению, а также связыванию этой новой информации с уже имеющимися у нас знаниями. Соответственно, чем меньше знаний мы имеем о каком-то предмете, тем сложнее идет процесс усвоения информации. Мы пока не можем добиться значительной связности новой информации. Нам только кажется, что при первом знакомстве с предметом мы быстро врубаемся, а затем нам становится сложнее. Это не так. Во-первых, вначале нами движет спонтанный интерес, поэтому работа познания не кажется нам сложной. Во-вторых, на этом этапе мы фиксируем лишь базовые вещи, которые идентичны для большинства предметов вообще. Когда же первоначальный интерес спадает, и от общей информации о предмете мы переходим к частностям, становится сложно. Однако на самом деле важное только тут и начинается. Общие признаки – это то, что мы как бы и так уже знали. Мы лишь соотнесли имеющиеся у нас знания с новым предметом. А вот специфические характеристики изучаемого предмета – это и есть новое. Это и есть он сам. Когда вы, например, знакомитесь с человеком, вы сразу знаете о нем, что он человек. Теплокровное животное, пользуется языком, имеет какое-то образование, чем-то зарабатывает на жизнь, испытывает сексуальные интересы и так далее и тому подобное. Эти характеристики присущи людям вообще, так что ничего нового вы пока не узнали. Вы лишь сформировали схему образа данного человека, привнесли в это место имеющиеся у вас знания. Подобная схема универсальна для абсолютно любого человека. Отличие одного человека от другого, понятное дело, в его особенностях, а не в этих общих характеристиках. Дьявол кроется в деталях. Точнее, наши действительные знания о предмете – это знания деталей, нюансов, частностей. Да, эти знания кажутся нам мелкими, незначительными, и кого-то, возможно, это расстраивает. Но понимание вопроса – это не формальный объем признака, а количество известных нам характеристик этого признака. Вам может казаться, что вы провели кучу времени, изучая предмет, а новой информации накопали всего лишь чуть-чуть. Но это субъективное ощущение, и оно ошибочно. На самом деле, время, потраченное на изучение предмета, неизбежно конвертируется в действительное знание мозга о нем, представляющее основную ценность. Короче говоря, этап сбора дополнительных фактов может занимать значительное время. Нет ни одной книги, в которой было бы написано все, что надо знать. Нет человека, который бы обладал абсолютной компетенцией и единственно верным подходом. Нет такого опыта в любом деле, который мог бы считаться исчерпывающим. Любой источник информации – это лишь один взгляд на соответствующий предмет, и таких взглядов потенциально существует множество. Более-менее полное знание и понимание предмета – это, если угодно, результат стереоскопического зрения. И этот стереоскоп по данному предмету мы и должны собрать у себя в голове. Поэтому переход от второго этапа целенаправленного и озадаченного мышления к третьему, а затем обратно, может повторяться много раз. Вы собираете дополнительные факты, организуете их, переосмысляете то, что уже понимали прежде, получаете какой-то новый результат. Но если этого оказывается недостаточно, вам снова приходится отправляться на поиски новых дополнительных фактов. концепты и реальность. Сделаю небольшое уточнение, чтобы пояснить отличие интеллектуальных объектов, которые находятся в нашем мозгу, и фактов, которые мы обнаруживаем в изучаемой нами реальности. Прежде всего, нужно понимать, что отличие — это условное, можно сказать, дидактическое. По сути же, мы всегда говорим об одном и том же. Да, формально интеллектуальные объекты — это части вашей карты реальности, а факты — это части территории реальности. Но мы никогда не имеем дела с фактической территорией реальности. Мы всегда находимся в рамках нашей карты в своих представлениях о реальности, хотя сами по себе наши представления о реальности, конечно, тоже реальны. Проще говоря, как только какой-то факт реальности усваивается вашим мозгом, он тут же становится интеллектуальным объектом. Поскольку же все факты реальности, с которыми вы имеете дело, уже преобразованы вашим мозгом, то это всегда интеллектуальные объекты. Реальность значительно сложнее и объемнее, чем любые представления, которые мы можем о ней составить. Мы ограничены в своих познавательных способностях и по объему интеллектуальных объектов, которые можем создать, и по доступу к различным аспектам реальности. Например, вы никогда не поймете другого человека до конца, потому что мы с вами не телепаты и не можем думать чужими мозгами. Точно так же и данные о физической реальности доступны нам лишь в очень ограниченном объеме. Просто потому, что эволюционно мы были приспособлены только к какому-то ее определенному, важному для нашего выживания спектру. В результате нам приходится постоянно восполнять эти неизбежные дефекты нашей с вами карты. А тут есть два способа. Первый способ, которым мы обычно и пользуемся, простой и примитивный. Найти непонятному такое объяснение, которое покажется нам логичным, и успокоиться на этом. Второй способ куда сложнее. Попытаться выявить структуры, лежащие за большими объемами неорганизованных фактов. Выявить, найти, в данном случае, это на самом деле выдумать, затем проверить на практике и, если гипотеза сработает, то принять ее за рабочую. Структуры, гипотезы, о которых я здесь говорю, правильно называть концептами, то есть некими системными идеями или функциональными средствами реконструкции реальности в рамках наших карт этой самой реальности. Например, мы не знаем, что такое гравитация. Вроде бы главная сила во Вселенной, а гравитометра мы так и не создали. А если бы и придумали что-то такое, то непонятно, к чему именно нам бы его следовало приложить. Мы имеем только расчетные данные, которые позволяют со значительной долей уверенности утверждать, что гравитация имеет место быть. То есть гравитация в каком-то смысле — это просто рабочая гипотеза. Точно так же мы не знаем, что такое мышление. Его не поймаешь и на секционном столе не отпрепарируешь. Мы можем только создать набор концептов, которые позволят нам реконструировать его внутреннюю механику и помогут нам более-менее эффективно им пользоваться. Но никогда не стоит забывать, что это лишь молоко, а дело в корове, и всякие попытки молока принудить корову к чему бы то ни было весьма наивны. С другой стороны, хотя фактическая реальность принципиально нам недоступна, мы сами части этой реальности. Мы плоть от плоти, реальны. А то, что мы выделяем самих себя из реальности и противопоставляем себя ей, это тоже в определенном смысле иллюзия. Если же мы реальны и неотторжимы от реальности, это дает нам шансы научиться быть в ней эффективными. Именно для этого мы и занимаемся изучением мышления и строим соответствующие концепты, то есть рабочие гипотезы, которые позволяют нам продвигаться дальше и делать что-то лучше. Собственно, этим и занимается методология мышления, разрабатываемая нами в Высшей школе методологии в Санкт-Петербурге. Впрочем, работа по сбору дополнительных фактов может превратиться в бессмысленное хождение по кругу, если вы, хотя бы время от времени, не будете переходить к четвертому этапу. Четвертый этап целенаправленного мышления – проверка реальностью. Обычно мы задаем себе какие-то вопросы – сами же себе на них как-то отвечаем, а потом, сконструировав некое правдоподобное объяснение ситуации, смотрим на нее в недоумении и не знаем, как нам быть дальше. Целенаправленное мышление действует иначе. Вы не задаетесь абстрактным вопросом. Вы долгое время озадачены конкретной ситуацией и пытаетесь ее реконструировать, увидеть наличествующие в ней взаимосвязи, отношения сил, которые ее образуют. Как только у вас получается реконструировать ситуацию, ваш мозг сам по себе предлагает вам совершить какие-то действия. Он понимает, что при такой реконструкции ситуации, которую мы помогли ему увидеть, он должен сделать то-то и то-то. Это как бы естественно вытекает из того положения дел, которое теперь ухватывается им в конкретной ситуации. И грех этим не воспользоваться. Скорее всего, мы не решим всю проблему сразу. Таких решений в принципе не существует. Понятен следующий шаг, и этого вполне достаточно, чтобы его сделать. После чего вы уже окажетесь в новой ситуации, положение дел изменится, откроются следующие ходы, которые сейчас вам не очевидны. Просчитывая комбинацию фигур, возникшую на шахматной доске, даже на большое количество ходов вперед, вы всякий раз принимаете решение об одном конкретном ходе. После того, как ваш соперник сделает ответный ход, реальность как-то отреагирует на ваши действия, ситуация изменится, и вы или снова должны будете пересчитать ее, или увидите, что ваш план работает, и сделаете следующий шаг. Таков в общем смысле алгоритм целенаправленного мышления. Сначала озадаченность и формирование соответствующей доминанты на проблеме, ситуации. Загрузка интеллектуальных объектов, имеющих отношение к проблеме, ситуации. Сбор дополнительных фактов. Последующая проверка возникшей в вашем мозгу реконструкции конкретной реальностью. Замечу, что я не указал отдельный этап реконструкции реальности, проблемы, ситуации, потому что это бессмысленно. Во-первых, этот процесс в том или ином виде идет на каждом этапе целенаправленного мышления. Во-вторых, реальной реконструкцией занимается не сознание, а мозг, и он или делает это, потому что озадачен, или нет. Реконструирует ситуации наш мозг, его дефолт-система, которая научилась этому навыку, когда тренировалась на опыте социальных отношений, образованных сложными интеллектуальными объектами, которыми для нас являются другие люди. Доверять мозгу. Группа когнитивных психологов из университета Таслы, Оклахома, США, под руководством профессора Павла Левицки провела такой эксперимент. Испытуемым предлагали внимательно смотреть на экран компьютера, который был разделен на 4 сектора. В этих секторах попеременно возникал знак X. Участники эксперимента должны были нажимать на свободный сектор, в котором, как они интуитивно предполагали, знак X появится в следующий раз. Короче говоря, нужно было попытаться просто это угадать. Подопытные не знали того, что появление знака X в той или иной части экрана определялось сложным набором правил. Очень сложным. Например, знак не появлялся в том же секторе 2 раза подряд. Никогда не появлялся в нем, пока не окажется в 2 других секторах. Третье предъявление знака всегда было связано со вторым, а четвертое зависело уже от 2 предыдущих предъявлений и так далее. В общем, правила были настолько запутанными, что умом их было не понять и уж тем более сознательно каждый следующий ход не просчитать. Да и случайным образом заметить какие-то закономерности этого алгоритма было практически невозможно. Могут ли люди, оказавшиеся перед лицом такой задачки, справиться с ней и продемонстрировать невиданную интуицию? Да, эффективность предсказаний испытуемых – существенно и достоверно возрастала по мере работы над тестом. То есть их мозг в обход сознания умудрялся ухватить алгоритм появления знака на экране и научиться действовать верно. Но, может быть, это просто случайность? Нет, потому что когда исследователи внезапно изменили алгоритм появления знака, результативность участников резко упала. То есть они действительно действовали по этим правилам, которые не понимали и даже не могли понять. После эксперимента бывшим подопытным задали несколько вопросов. И это тоже забавно. Выяснилось, что никто из них не смог разгадать алгоритма, хотя они по нему действовали. Более того, они вообще сомневались, что предъявление знака было связано с каким-то алгоритмом. Но как же они объяснили постепенный рост своей результативности, чего не заметить было нельзя? Вы будете смеяться. Мнение, все объясняющее – у каждого участника было. Одни говорили, что они входили в ритм, а потом их сбивали с ритма. Другие утверждали, что экспериментаторы незаметно выводили на экран подпороговые раздражители, которые помогали им ориентироваться подсознательно. На полном серьезе высказывались и другие абсурдные гипотезы. А как иначе? Ведь сознание всегда находит логичное объяснение тому, чего не понимает. При этом мозг работает, мозг справляется, а сознание даже не способно этого понять. И особенная ирония, на мой взгляд, заключается в том, что исследование было проведено на профессорах психологии. Конечно, у них были объяснения. Нельзя же при профессорском-то знании ударить в грязь лицом. Впрочем, шутки в сторону. Факт остается фактом. Там, где наше сознание не справляется просто потому, что его ресурсов для соответствующей задачи недостаточно, они слишком ограничены, наш мозг вполне может выдать неплохой результат. Задача сознания – помочь мозгу, а не решить проблему за него. Сознание помогает нам озадачиться, ощутить наличие проблемы вопроса, подыскать относящиеся к делу интеллектуальные объекты, направить поиск при работе с дополнительными фактами, наконец, оценить результат при проверке реальностью реконструкций, созданных нашим мозгом. Иными словами, без сознания нам не обойтись. Нам необходима и здравость, и осознанность. Но вовсе не для того, чтобы установить истину с помощью нашего сознания, а для того, чтобы просто правильно сориентировать наш мозг. Дальше он всю работу сделает сам и сделает лучше, чем самый лучший сознательный ум. Используем мозг. Единственный разумный человек был мой портной. Он каждый раз снимал с меня мерку заново, тогда как все остальные подходили ко мне со старой и воображали, что она все еще отражает мои действительные размеры. Джордж Бернард Шоу. Понимаю, что все это очень сложно принять. Это знание, как говорят в таких случаях, контринтуитивное. На самом деле у нас много таких знаний, но мы к ним привыкли и не задумываемся о том, насколько они нелогичны. Нам кажется, например, что Солнце крутится вокруг нас, а на самом деле нет, это мы вокруг него крутимся. То есть мы воспринимаем ситуацию не такой, какова она на самом деле. А потому наше знание о том, что это мы крутимся вокруг Солнца, не Солнце вокруг нас, контринтуитивное, оно противоречит тому, что мы наблюдаем на собственном опыте. Так и с нашей личностью, сознанием, «я». Мы уверены, что у нас есть некое «я», личность, сознание. А мозг, как мы обычно думаем, что-то вроде придатка к этому нашему «я». В действительности дело обстоит прямо противоположным образом. Есть наш мозг, есть мы, как наш мозг. Тогда как наше «я», личность, сознание – это лишь наше представление о себе, и оно абсолютно вторично. Это представление – одно из множества производных работы нашего мозга, один завиток в сложном орнаменте, которому мы лишь по ошибке приписываем некое особенное значение. Роль нашего «я» в нашем мышлении, поведении, принятии решений ничтожна. И хотя нам сложно в это поверить, это на самом деле так. Возможно, это самая фундаментальная психологическая иллюзия, которую только можно себе вообразить. Впрочем, если вы сможете осознать, что фундаментальная ошибка атрибуции работает в отношении каждого человека, а вы человек, то поймете, что и ваше поведение определяется лишь ситуацией, а не какой-то вашей виртуальной личностью. Вы спросите, что это вам даст, если вы все-таки сможете убить в себе этого интуитивного идиота? Отвечу. Это даст вам возможность эффективно мыслить. Ваше «я», личность, сознание перестанет мешать вашему мозгу думать. Напротив, приняв свое место и свою роль в работе вашего мозга, вы сможете превратить свою личность в инструмент, помогающий вашему мозгу думать. К сожалению, у большинства из нас это не так. Наше виртуальное «я» постоянно вклинивается в работу мозга и сбивает его с толку. Мы усвоили из культуры множество самых разнообразных установок, мыслей, императивов и так далее и тому подобное. Мы думаем, что мы знаем, что хорошо, а что плохо, в чем мы нуждаемся и что нам не нужно, на что следует обращать внимание, на что нет. Но это просто установки, данные нашему мозгу извне, с которыми он совершенно не понимает, как совладать. Они часто его просто дезориентируют. По правде говоря, только ваш мозг знает, что ему хорошо, а что плохо, что ему нравится или не нравится, что ему нужно, а что нет. Однако умение пользоваться языком, как мы уже знаем, не его сильная сторона. Поэтому с нашим сознанием он этой чрезвычайно важной для нас информацией частенько просто не делится. Но ему-то и не нужно, он все равно придумает, как сделать по-своему. С другой стороны, он, как мы знаем, заперт в черепной коробке, где темно и тихо. Так что любое знание он получает лишь через опыт. До этого он не в курсе, и ему все равно. Когда же он получит необходимый опыт, он будет знать точно, да или нет. Однако, когда что-то уже случилось, может быть поздно, например, в случае возникновения наркотической зависимости. Сознание, казалось бы, могло наш мозг предупредить. Но, к сожалению, на то, что думает по этому поводу ваше сознание, ему, как правило, наплевать. Мозг с ним не разговаривает. Если вашему мозгу нравится курить, есть сладкое или каким-то специфическим образом получать сексуальное удовлетворение, это его «да». Вы можете убеждать себя, что это неправильно, нехорошо, что так делать не надо. Но, и я снова возвращаюсь к этой аналогии, эффекта будет не больше, как если бы молоко начало просить у коровы сделать его другим. Впрочем, не все так безнадежно. С помощью сознания мы можем создать условия, которые поставят наш мозг в те обстоятельства, когда ему будет приятнее действовать иначе. Не курить, захочется другого сексуального удовольствия, а сладкое покажется невкусным, и он изменит свое решение на другое «да». Теоретически это возможно, хотя я и не скажу, что это легко. В любом случае, если мы хотим что-то в себе изменить, то соответствующее решение должен принять ваш мозг, причем сам, и сам для себя. Задача сознания – создавать эти условия, ставить его в эти условия. И тогда шанс повлиять на его решение есть. Когда же нам кажется, что с помощью сознания мы наводим порядок в себе и своем мышлении, это лишь иллюзия. В действительности мы лишь включаем в свое мышление набор весьма сомнительных переменных, зачастую совершенно не относящихся к делу. Мы, например, уверены, что всему можно найти объяснение, и верим собственным объяснениям, даже если они не дают нам никакого способа воздействовать на реальность, что является главным критерием их надуманности и несостоятельности. Можем ли мы заметить, что ошибаемся? Без посторонней помощи исключено. Если вы самостоятельно подвергнете свои объяснения экспертизе на достоверность, то будете всячески стараться найти доводы в их пользу и, скорее всего, проигнорируете все контраргументы. Это наша общая ошибка. Не моя, не ваша, а нашего общего устройства. Мы так сделаны. Мы рождаемся мозгом и живем мозгом. Лишь к 3 годам, освоившись более-менее с языком, у нас начинает кристаллизовываться то, что станет впоследствии нашим «я», личностью и самосознанием. Впрочем, мы и без этих инстанций жили до этого и не тужили. Возникает «я» не просто так, а как средство сопротивления внешнему социальному давлению. От нас чего-то хотят, а мы не согласны. И надо пытаться как-то это выразить. Вот и выражаем, обучаясь слову «я», мол, «я не хочу», «не буду» и так далее. Так называемый детский негативизм. Не случайно этот этап нашего взросления выдающийся российский психолог Лев Семенович Выгодский называл «кризисом 3 лет». Это реальный кризис. Орудуя словами, мы получили возможность обозначать собственные желания и нежелания, причем нежелание раньше, чем желание. И начали активно говорить окружающим «нет», если нас что-то не устраивает. Они были вынуждены принять это во внимание, хоть как-то, хоть местами, что придало нам дополнительного оптимизма и уверенности, что мы находимся на правильном пути. Дальше мы стали это свое «я» пестовать и лелеять, считая его собой. Но правда в том, что все это наше «я» зиждилось на словах и языковых конструкциях, установках, императивах, мнениях, которые нашими в действительности не являлись. Мы их взяли у того общества, в котором воспитывались. Поэтому то, что мы считали и продолжаем считать своей индивидуальностью, на самом деле сделано не нами и нам не принадлежит. Нам так только кажется. И теперь давайте попробуем разобраться, как появление этой субъективной штуки повлияло на работу нашего с вами мозга. Когда же мы поймем это, нам станет ясно, почему надо всячески избавляться от иллюзии собственного «я», если мы хотим быть эффективными в своем мышлении. Вы, наверное, слышали, что мозг ребенка потребляет в два раза больше энергии, чем мозг взрослого человека. Причем до 3 лет примерно в 2 раза больше, чем в 10. Потребляет энергии, значит, производит больше работы. В значительной части это связано с тем, что в мозгу ребенка еще не произошло четкой специализации нейронных сетей. То есть он работает не попеременно в разных режимах, а сразу всей своей мощью. Как я вам уже рассказывал, сеть выявления значимости, центральная исполнительная сеть и дефолт-система мозга являются антагонистами. То есть, когда одна из них активизируется, другая ослабляется. Дефолт-система, например, берет на себя бразды правления в нашем мозге, когда мы находимся в состоянии покоя и ничем не заняты. Таким образом, активность сетей, ответственных за концентрацию внимания и познавательные функции, в состоянии покоя, наоборот, снижается. Но у ребенка это не совсем так. Его мозг еще недостаточно специализировался, чтобы отдельно блуждать, думая о том, о сём, дефолт-система мозга. Отдельно на чем-то концентрироваться, сеть выявления значимости. Отдельно обрабатывать полученную информацию, центральная исполнительная сеть. То есть он это делает одновременно. Для жизни в естественных условиях, в джунглях, например, это и неплохо. Думать там надо исключительно по делу, иначе тебя быстро скушают. А думать по делу – это значит и внимательным быть, и информацию перерабатывать стремительно. В социальном мире с его идеальным, куда нас, дернув за пимпочку «я», катапультировала культура, дела обстоят несколько иначе. От концентрации внимания и познавательных действий наша жизнь не очень зависит, а вот поблуждать – это самое милое дело. Так или иначе, наш мозг специализируется в процессе взросления и как бы делится на части. Мы обрастаем кучей социальных ролей, включаемся во множество социальных игр, то есть наше «я» становится абсолютно социальным. С некоторыми оговорками можно сказать, что оно плотно поселяется в дефолт-системе мозга, там, где живут образы наших других людей. Мы сами, наше вновь испеченное «я», теперь представляем собой как раз это перекрестие отношений всего множества наших внутренних образов друг с другом. Можно сказать, произошел своего рода рейдерский захват дефолт-системы нашего мозга этой нарративной конструкцией о себе и других. Следствием этого захвата был наш переход из реального в идеальное, с его ярлыками, установками, мыслями и социальными играми. Причем наше «я» в дефолт-системе особо никто не ждал. Это общество произвело его в нас и запихнуло в нашу дефолт-систему. До 3 лет, как я уже сказал, наш мозг не знал ни о каком «я». И ничего страшного, как вы понимаете, в этом для него не было. Иными словами, там, где у нас были естественные отношения с другими людьми, основанные на постоянном физиологическом контакте, теперь разрослись идеальные конструкции. Это, несомненно, дало нам очевидные эволюционные преимущества. Мы смогли вырваться из тотальной зависимости от внешней среды, взять палку в руки, собраться в большие социальные общности и покорить Землю. Впрочем, это повлияло и на мышление нашего мозга. Оно как бы разъехалось по разным квартирам соответствующих нейронных сетей. Тут у него теперь одно, там другое, а еще подальше третье. Здесь заметили, там задумались, тут с информацией поработали. Ну и в результате есть издержки. Конечно, все это не безусловно и не абсолютно, но в значительной мере именно так. Поэтому, с одной стороны, мы все с вами, конечно, думаем. Наш мозг не остановить, он продолжает и продолжает собирать сложные интеллектуальные объекты. С другой стороны, мы можем думать лучше, если сможем организовать этот процесс, поняв роль нашего сознания в нем и поставив его на службу своему мозгу. После того, как «я» у нас сформировалось и выкристаллизовалось, наше мышление, конечно, претерпело определенные трансформации. Как без этого? Все-таки очень мощная структура – это наше «я», несмотря на всю его виртуальность. Но если наше «я» бежит сильно впереди паровоза, если оно пытается диктовать нашему мозгу повестку, то мы рискуем попасть впросак. И вот почему. Как мы с вами уже выяснили, наш мозг учитывает силы и объем связей, которые по существу и создают интеллектуальные объекты, которыми он оперирует, создавая свои карты реальности. Теперь воспользуемся гравитационной аналогией. Представьте, что речь идет о физических массах. А масса каждого интеллектуального объекта нашего внутреннего психического пространства определяется количеством связей, которые он образует в нашем мозгу. Представили? Теперь задумайтесь, какой интеллектуальный объект в вашем внутреннем психическом пространстве самый тяжелый? Интеллектуальный объект, который связан со всеми другими интеллектуальными объектами в вашем мозгу, со всеми вашими мыслями, чувствами, представлениями, социальными ролями, образами других людей, физическими ощущениями, потребностями, желаниями и так далее. Конечно, это ваше виртуальное «я». То есть ваше «я» — эго, личность, душа, самосознание, разум и так далее и тому подобное — это самый тяжелый интеллектуальный объект вашей индивидуальной внутренней вселенной. Пользуясь все той же гравитационной аналогией, наше «я» — это своеобразный физический центр нашей внутренней вселенной, вокруг которого вращается вся масса ее материи. Это наша собственная черная дыра, вокруг которой крутится все, что составляет содержание нашего с вами индивидуального мышления. О чем бы вы ни подумали, в этих ваших мыслях всегда будете зашиты вы. Ваши мнения, привычки, знания, опыты, представления, желания, мечты, стремления, чувства и так далее и тому подобное. А это значит, что вы этим вашим «я» как бы искажаете естественную траекторию движения всех других интеллектуальных объектов вашего мозга. Да, мы неизбежно субъективны. У каждого из нас в голове свой устав, свои правила, свое отношение к происходящему. Но это оказывается только часть проблемы и лишь малюсенькая ее часть. Наше «я», будучи самым тяжелым интеллектуальным объектом нашей внутренней вселенной, образует своеобразную гравитационную воронку, в которую все и сваливается. Пусть и не падает, как Земля не падает на Солнце, но и не двигается так, как бы оно двигалось, если бы не было этого искажающего гравитационного влияния. Растворенное «я». Впервые за последние 40 лет ученые получили возможность исследовать состояние мозга людей, находящихся под воздействием мощнейшего галлюциногена – ЛСД – диэтиламид лизергиновой кислоты. Когда ЛСД только синтезировали, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Оказалось, что капли этого химического вещества достаточно, чтобы человеческий мозг мог продуцировать самые невероятные переживания. ЛСД позволяло человеку путешествовать во времени и пространстве, претерпевать любые преображения, хоть в божество, хоть в динозавра, хоть в молекулу вещества, видеть момент собственного рождения и переживать настоящую смерть. У нейрофизиологов тогда еще не было возможности заглянуть внутрь человеческого мозга, поэтому за изучение эффектов отравления ЛСД взялись представители радикальных, так скажем, психологических направлений. И они, конечно, нагородили еще тот огород. Тимоти Лири и Станислав Гроф стали в западном мире легендой эпохи детей цветов. Они учили тому, как использовать ЛСД для лечения неврозов, личностного развития и духовного просветления. Жгли, так сказать, по полной. Но потом все это безобразие, наконец, запретили. Теперь ЛСД – это просто наркотик. А по отечественной классификации, как нас учили в военно-медицинской академии, еще и боевое отравляющее вещество. Впрочем, время идет, и, конечно, ученым очень хочется взглянуть на работу мозга, оказавшегося под воздействием ЛСД. Что там происходит? Какие зоны мозга активизируются? Что обуславливает эти фантастические переживания? Не знаю, как энтузиасты получили право на данное исследование, но факт остается фактом. Группа нейрофизиологов из Имперского колледжа Лондона, возглавляемая Дэвидом Наттом, изучила состояние мозга добровольцев, принявших ЛСД. Ученые использовали целый набор самых современных методов нейрофизиологического исследования. МРТ с мечением артериального спина, ASL, ФМРТ с контрастом, магнитоэнцефалографию и так далее. Результаты этих экспериментов были опубликованы в научном журнале Proceedings of National Academy of Sciences. И поскольку лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, Давайте просто посмотрим на рисунок номер 16. Рисунок номер 16. Сравнение эффектов плацебо и ЛСД на ФМРТ-срезах из исследования Имперского колледжа Лондона под эгидой фонда Беркли. Почувствуйте, что называется, разницу. Мозг человека, находящегося под воздействием ЛСД, претерпевает своеобразную рассинхронизацию. Если в обычной ситуации различные отделы мозга и нейронные сети включаются в нем последовательно, в соответствии с задачами и своей специализацией, то под влиянием ЛСД он вспыхивает весь, целиком. В каком-то смысле мозг испытуемых напоминал неспециализированный еще мозг младенца, мозг, в котором нет «я», и натренированной последовательности переключения между нейронными сетями DSM, CIS, SVZ. Иными словами, перед нами работа целостного мозга, или, как говорят сами исследователи, унифицированный человеческий мозг. Специфические настройки, которые созданы в нас культурой, воспитанием, нашим врастанием в социальную среду, изучением языка и чужих мыслей, являются лишь функциональными, то есть именно настройками. Это вовсе не какой-то богом данный паттерн. Да и в конце концов, сам ЛСД – это всего лишь структурный аналог серотонина, а серотонин – один из основных наших нейромедиаторов. Иными словами, всего лишь несколько по-другому установленных химических связей в молекуле вещества приводят к столь фундаментальному сбою в работе системы. Это не какое-то сверхъестественное воздействие, не какое-то магическое зелье, изготовленное в Хогвартсе, не инопланетный разум, вторгшийся в пределы нашего мозга, а просто чуть-чуть другая молекула, чуть-чуть отличающаяся от обычного гормона счастья. И вот бах, и из вас обычных вы превращаетесь в унифицированный человеческий мозг. Наконец, вот что еще примечательно, и почему я вообще затеял этот разговор. В экспериментах группы Дэвида Ната было показано, что рассинхронизация в отделах, относящихся к дефолт-системе мозга, соответствовала субъективному состоянию испытуемых, которое они характеризовали как потеря «я» или растворение личности. Этот эффект, утрата личности, ощущение отсутствия «я», вообще говоря, весьма характерная черта всех отравлений ЛСД. Но только сейчас удалось показать, что местом обиталища этого нашего загадочного «я» является дефолт-система мозга. Впрочем, стало понятно и нечто куда более важное, а именно, когда система интеллектуальных объектов, образов других людей, в нашей дефолт-системе мозга организована и структурирована, мы ощущаем свое «я». Но стоит этой системе дезинтегрироваться, как эти отношения внутри нашей виртуальной стаи рвутся. Мы тут же теряем себя. А это значит, что наше «я» вовсе не какая-то самостоятельная единица, а лишь перекрестие этих отношений нашей виртуальной стаи. Мы производные тех отношений между образами других людей, которые, в свою очередь, созданы нашим мозгом. Мозг создает в нашей дефолт-системе виртуальную стаю, а мы, наше «я», образуется как наше место в этой стае. Не как единичная сущность, а как производная этих отношений, их проявление через нас, наше «я». Так что превращать эту штуку в гравитационный центр своей внутренней вселенной – это значит все поставить с ног на голову. Ну и понятно, что голова после такого, бывает, побаливает. Впрочем, на этом беды с нашим «я» не заканчиваются. Физики, как вы, наверное, знаете, долго бились над проблемой бесконечности Вселенной. Имеет она границы или нет? Фредерик Перлс как-то вспоминал в связи с этим о своей встрече с Альбертом Эйнштейном. «Над чем сейчас вы работаете?» – спросил Перлс великого ученого. «Над двумя вещами», – пожал плечами Эйнштейн. «Какими же?» «Над бесконечностью человеческой глупости и бесконечностью Вселенной», ответил Эйнштейн и тут же добавил: «Насчет последней я, правда, пока не уверен». В общем, продолжим гравитационную аналогию. Обычно мы мыслим, ощущая в себе свое «я», исходя из его представлений, интересов, принципов, из его логики, короче говоря. При этом у «я» самая большая масса в нашей внутренней вселенной, так что все интеллектуальные объекты, которые мы в себе имеем, так или иначе вокруг него крутятся. В каком-то смысле это даже неплохо, ведь голова вам нужна для собственного выживания, собственной успешности, реализации ваших потребностей и так далее. Ну а коли так, то почему бы не соотносить все ваши карты реальности с собственной скромной персоной? Логично. Проблема в том, что из этого положения вы, во-первых, не видите того, что находится за краем вашей вселенной, во-вторых, все ее объекты вы видите только с одного ракурса, с одного, так сказать, боку. Все, что вы не можете связать с собой любимым, в вашу вселенную просто не попадает. При всем желании вы не сможете заметить того, что не попало под влияние гравитации вашего «я». Вы оказываетесь заложником того, что сейчас представляет собой ваше «я». Все факты реальности, которые вы собираете, вы видите тенденциозно, так как этого хочет ваше «я». Вы не можете мысленно прокрутить их в голове и заметить нюансы, которые несущественны для вашего «я», но которые могут быть очень важны, если вы хотите составить правильную карту действительного положения дел. Конечно, если случится какой-то масштабный жизненный кризис и вас ударной волной вынесет из зоны комфорта, вам придется оглядеться по сторонам, подмечая что-то еще, что вы пока со своим личностным «я» не соотносили. И да, вы увидите, что вас окружают другие люди с их нуждами и желаниями, которые хорошо бы тоже учитывать, чтобы добиться их, этих людей, расположения. Еще вы увидите, что мир полон разнообразных возможностей, к которым вы пока не готовы, потому что никогда прежде о них не думали. И так далее, и тому подобное. Но что, если этого кризиса не случится? Что, если вы в зоне комфорта и голова не болит? Произойдет то, что, вероятно, когда-нибудь случится и с нашей Вселенной. Она свалится в одну большую черную дыру. Вы свалитесь сами в себя. Ваш мир превратится в скучное «все знаю», «все понимаю», но почему-то как-то нерадостно. Да и странно это, наверное, рассчитывать на кризис для того, чтобы стало лучше. Если мы хотим, чтобы стало лучше, нужно направить свой мозг на те факты реальности, которые способны сделать его жизнь лучше. А для этого нам, конечно, придется пожертвовать значительностью, объемностью, раздутостью и неоправданно высоким статусом нашего «я». Конечно, мы никогда от него полностью не избавимся. Это невозможно. Единственное исключение, быть может, лишь настоящие святые и безумцы. Но святых я никогда не встречал, а превращаться ради утраты собственного «я» в шизофреников, от древнегреческого «расколотая душа», тоже, наверное, не вариант. Поэтому, когда я говорю о необходимости избавиться от «я», я имею в виду своего рода интеллектуальную уловку, а не некую мифическую интеллектуальную трансформацию. И уловка эта может быть очень полезна. Возьмите опять, пожалуйста, схему своей внутренней стаи, сделанную из стикеров и, возможно, сфотографированную вами на телефон. Посмотрите на нее еще раз. Вы все еще думаете, что это ваша внутренняя стая? Нет, это не так. Точнее, не совсем так. Это вы. Диспозиция интеллектуальных объектов на этой схеме и есть то, что вы собой на самом деле представляете. А теперь подумайте, что каждый стикер, каждый человек на этой схеме – это точно такая же огромная схема. Вам кажется, что он – стикер, а он – огромная масса организованных определенным образом стикеров. И перед вами огромная палитра действительной жизни, которая проходит мимо вас. Но что вы сейчас сделали, подумав таким образом? Вы на миг убили в себе свое «я», своего самого главного идиота, который постоянно туманит ваш интеллектуальный взор. Вы увидели свою реальность такой, какова она в действительности, огромной, настоящей и крайне увлекательной. Ведь да, за каждым стикером внутренней стаи ваших стикеров, других людей, стоят следующие, и следующие внутренние стаи. И это огромный, грандиозный, увлекательный мир, который может быть вашим, если вы действительно хотите быть больше, чем вы есть. Впрочем, о том, как этого достичь, я расскажу уже в следующей своей книге. «Троица. Будь больше самого себя». Академия смысла. Офлайн-курсы по развитию навыков эффективного мышления основанные на последних научных исследованиях мозга. Мышление – наш важнейший ресурс. Люди, которые умеют эффективно его использовать, способны решать сложнейшие рабочие и жизненные задачи. Академия смысла – это три курса, три ступени обучения, материалы которых базируются на книгах Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза», «Чертоги разума. Убей в себе идиота» и «Троица. Будь больше самого себя». Узнайте подробнее на www.intellect.academy и в социальных сетях.